Ребята, всем привет, привет, здорово. Леська против коллекторов первая. Привет, привет, боярыня. Здравствуйте, Гриня, привет. Александр Пьедых, привет. Олежа, здорово. Анатолий Гусев, здорово. Антикал, здорово. Все, привет, привет. Ребят, скажите, как слышно? Яна, привет. О, Google, здорово, дорогой. Ребят, напишите, как слышно. Четко, нечетко, приглушено, не приглушено, короче. Чтобы косяков, как прошлый стрим, не было, блин, запарился сидит настраивать все это. Хорошо слышно. О, заебись. Отлично, все классно вообще. Всем привет, ребят, всех рад видеть. Кто заходит, тот лайкосики такие хлоп ставите. Ага, Александр, понятно. Вроде, короче, все настроил. Не должно ничего, блин, глючить, как в прошлый раз. Меня, блядь, в прошлый раз аж подорвало, вы все слышали. А, Бубочкин, здорово! Привет, привет, братан! Так, сейчас люди подтянутся немножечко. Google, 2 лайка, спасибо! Я надеюсь, ты не это, два раза нажал. Надо 3 тогда уже. Так, сейчас. Сегодня попробуем этих пидорасов пообзванивать. Сука, кстати, ребята, знайте, что на наших стримах сейчас сидят коллекторы. Вчера с одним пидорасом разговаривал, с другими пидорами тоже, блядь, звонили. Короче, клики, кэшью и еще какие-то залупы сидят у нас на стриме. Вот, ебашут нам там дизлайки, слушают нас, блядь. Долбоебы, короче, бомберы врубают. Неужели долбоебы не понимают, что на эти бомберы прозвоны вообще похуй? Антин Александр, Демидову Янку надо взбодрить. Попробуем, да. Макс зашел, говорит, жги уже. Да подожди, братан, сейчас люди подойдут. Я еще из компа ставлю. А, понятно. Светлана П, привет, я подтянулась. Класс. Дмитрий, здорово. Ирина Л, привет, привет. Так, вот сейчас пришла Злюча. Поговорит, пообщается. Я послушаю, как слышно. И посмотри, как видно. Хорошо. У меня почему-то как-то размыто, но, может быть, у меня просто глючит интернет. Обрати, пожалуйста, внимание. Всем привет, ребятушки! Привет, привет! Так. О, самое первое у нас Леська против коллектора. Как ровно? А, вот так говорить? Хорошо. Леська, приветствую тебя, дорогая. Боярыня Татьяна С, привет. О, Гриня Ветер, доброго здравия и тебе, дорогой, тоже. Олег, Александр Пьяных, Анатолий Гусев, приветствую. Яночка, Google. Так, Антин Александр. А почему только Демидову Янку? Янку Николаеву тоже было бы неплохо, мне она даже больше нравится. Макс, жги уже, ага. Светлана П, привет, привет. Дмитрий Чернов, Ирина Л, Рюрикович, Юрий Юркин сын, привет. Ирина Л, мне прозвоны врубили сегодня, а нам вчера. Бубучкин, привет, говорит, жаль, мои хуеплёты не слушают. У меня Мехмелята и Эос. А может, и слушают, откуда ты знаешь? Привет, княгиня Ольга, привет, Жанна Крайсман. Не за что, дорогая, не за что. Абу, привет. Сегодня уж пе писать, наверное, не буду. Пошел дальше в наушниках пельмеши лепить. Слушай, пельмеши это у нас хихавлюк специалист. Чё ты? Смотри, а то сейчас придет и заставит тебя делиться с ней пельменями. Приятного аппетита тебе заранее. Так, Google, Демидова Янка это с киберполиции. Николаева Янка это которая все с АК-2 заигрывала. Да-да-да, она такая кокетка. Анна Арбузова, привет. Оксана Пакулова, привет, дорогая. Леська против коллекторов пишет. Привет, Злюка, красотуля. От красотули слышу. Елена, приветствуем. А, так, Макс спрашивает. В Екатеринбурге клики есть? Давай адрес офиса. Бум с бабами знакомиться. Ты думаешь, в кликах есть бабы, с которыми надо знакомиться? Я тебя разочарую. Кликовскими бабами знакомиться вообще не стоит. Ирина Л. прислала донат. Ирина, спасибо большое. Сейчас посмотрю, с голосовым или нет. Так. Нет, просто, ну, спасибо большое, Ирочка. Так. где я тут остановилась? Абу говорит, вот ее-то и жду. То есть ты решил на живца ловить, да? То есть хавлючку ты решил ловить на пельмени. Ну ты отчаянный, блин. Габриэла, привет, дорогая. Фенрир, привет. Гугл, да ладно, я как-то за 2 стрима 8 килограмм пельменей в одного налепил. Хавлючка не прибежала, нет, на пельмени? Так, Гугл, Макс, здорово, земляк. Макс, я же не про женщин, а про животных. А зачем? Ты знаешь, что жестокое обращение с животными, оно ж карается. Ты там осторожней. Оксана Гырман, приветики. Злюка, привет. Мне наконец-то пришло уведомление о стриме. Даже удивилась. Ну вот и хорошо, видишь, YouTube иногда все-таки радует. Яна, вот что есть. На WhatsApp сегодня писал. Не знаю, работает ли кто, точно не знаю. Ага, хорошо, проверим. Ирина Л. Я молча, скромная, не знаю, что писать. Ой, ребятушки, можно не только писать, можно даже голосовые сообщения отправлять, если у кого есть желание. Так, подвиньте. 39 человек нас сейчас, пожалуйста, влепите лайки. Вот, и пидорасы присутствуют, коллекторские. Идите нахуй, твари. С чего ты взял? Потому что всегда, да? Ну, я потому что знаю. Я просто вот 100%. Короче, мне за этим микрофоном нифига не видно. Так. Че, ребятки, давайте попробуем пообзванивать. Княгиня Ольга говорит, а я голубцы готовлю. Вот, классно. Оксана Пакулова, хавлюк, пускай навоз хряпает. Пельмени мы ей не дадим. Так. Тут первая, короче, заявка от Дантеса. Сейчас мы, короче, ебанем. И потом еще антикаловское ополчение тоже. Всем известную корову там. Вот так. Я, короче, не буду номера озвучивать, на которые звоню, блядь. Оксан, я позже прослушаю твои сообщения. Во время стрима пишите, пожалуйста, мне текстом. Я не могу так слушать. Так, набираем первому шашлыку. Так, что до свидания. До свидания. Блять, до свидания. Да я правильно? Я хоть правильно набрал? Нет, я правильно набрал все. Так, ладно. Еще наберем. Антикаловское ополчение скинули номер. Ну, вы ее знаете, эту лошадь, блядь, ебанутая там одна есть. Сейчас я ей наберу. Так. Ага, понял. 927. Угу. Так, набираем лошади. И вот помните матершинница, которая там всякую хуйню говорила? Все, набираю ей. Пришла уже, пришла. Где пельмени? Еще и голубцы есть. Так, что-то, блядь, антикаловская номер не отвечает. Оставьте сообщение на автоответчик. Что-то, короче, номер не отвечает. Так, сейчас еще наберем. Секунду, сейчас найду, где. Анихилус до хрена номеров скидывал. Так что будем звонить. Звоним пидорасам, короче, и все. Так, слышу звук доната. Леська против коллекторов. Всем хорошего настроения. Спасибо большое, Лесь, тебе. Спасибо. Я таки пришел, Чизазок, дорогой. Здравствуй. О, здрасте, здрасте, Чизазок. Так, набираю еще пидорасом. Если есть номера, ребят, сразу закидывайте их. И ставьте лайкос. Да. Хуйна, проверка связи. Слышь, нормально? Алло. Хуй в горло, бля. Алло. Алло, бля, что у тебя там за зверинец? А это кто? Это я. Что, не узнала? А вы кому звоните? Я звоню лошади одной сутулой. Это ты? Куда звоните? Еще раз спрашиваю. Лошади если сутулой. Если вы будете на мой личный номер телефона, я напишу на вас заявление в полицию. Нихера себе, блядь. Че вы такие чувствительные-то стали? Вы кому звоните? Я вас еще раз спрашиваю. Долбоебе ни одной. До этого там мужик брал, теперь ты, блядь. Вы что там, ебанутые все? Я еще раз спрашиваю, кому вы звоните? Ебанутый шалаве, блядь. Кому вы звоните? Я еще раз спрашиваю. Не придуривайся там, а что ты придуриваешься? Я записываю разговор, я в прокуратуру передам эту запись. Что вы мне звоните и угрожаете? Что вам нужно? В прокуратуру? Нихуя ты еще в ОБСЕ нахуярь, блядь, заяву. О, там кто-то экает рядом с тобой. Передай ему трубку. Так, а зачем вы сюда звоните, уважаемый? О, уважаемый, блядь, началось, блядь. Конечно, я уважаемый, а вот ты нет. Обосновите свои слова. Обосновать тебе, блядь, звонилки тупорылые. Ты что, блядь, издеваешься? Ёбу далась, что ли? А кому вы звоните? Шлюхи коллекторские. Какой номер ваш, вам не кажется? Не кажется, блядь. А ты в ООН будешь кому писать заявление? Звоните, да заткнись нахуй. Тебе звоню, дури коллекторской, блядь. Тебе это кому? Имя у меня есть? Да нету? Хуй его знает, вы все там ебанутые, блядь. Коллектору ебанутые. Тебе это кто? Долбоёбы такие, как вы. А я коллектор? Ну да. А имя есть у коллектора? Ну, вы кому-то конкретно звоните? Ну ты же звонил, я же слышал, как ты базарила по телефону, когда звонила. Вот я тебе кому перезвонил. Звонила? Уважаемому человеку ты звонила. Уважаемому человеку имя есть у уважаемого человека? Народ русский, блядь, которых вы заебываете, пидоры гнойные. Да. Народ русский? Какой на русский род? На чей русский род? Народ ебанутая, блядь. На чей русский род? И, блядь, ну и он нахуй, уши чисти хоть иногда. Кому вы звоните? Тебе, дури. Тебе это кому? Имя есть у меня? Скажи, ты ебанутая, нет? Имя есть у меня, я спрашиваю. Нет, ты ответь, ты ебанутая или нет? Имя есть у меня, я спрашиваю. Дырка, Ирка. Как меня зовут? Давай поиграем в игру. Как меня зовут? Давай поиграем в игру. Ирка, Дырка. Подходит? А, я Ирка, Дырка? Ну да. Нет, не угадал. А кто? 1-0. Янка, Дырка. Нет, нет, не Янка. 100%. Так, а первая буква слова какая? Х? Нет, не Х. А какая? Г? Нет, не Г. Угадай. У нас с тобой имена похожи. А, у нас с тобой имена похожи? Это как так, блядь? Да. Ну вот так вот. Как тебя зовут? Меня Василий Пупочкин. Нет, тебя не Василий зовут, не ври. А как меня зовут? Ну ты знаешь, как меня зовут? Ты ж антиколлектор. Ну да, ах ты, сука, значит, придуриваешься. А слышишь, значит, ты, все-таки ты коллектор. Кого ты искал, скажи мне. Тебя? Скажи мне, ты вчера звонил, ты кого-то искал, да? Просто этим номером до меня пользовался один дебил. Ага. Вот. И так. Мне постоянно поступают звонки по этому поводу. Может, ты кого-то ищешь? А почему с этого номера сегодня были звонки? Не можешь мне объяснить? А куда звонки поступали с этого номера? Ну, с твоего номера поступали звонки. А куда поступали звонки? Слушай, ну ты ж куда? Придуриваешься. Че ты придуриваешься, а? Я еще раз повторяю. Если на этот номер телефона ты будешь продолжать названивать, я все записи, вот эти вот, доставлю в правоохранительные органы за угрозы жизни и здоровью. Нихуя понятно? Себе. И будет и ага, и нога. Понятно? А что у тебя? Еще раз. Подожди, ты завали басосиду нахуй. Что у тебя там еще за гул на заднем фоне, а? Да, и будешь угрожать. Снимаешь видео в Ютубе, снимай дальше. Понятно тебе? Мне это не интересно. Если тебе занять заняться нечем, занимайся своими делишками где-нибудь там, подальше отсюда. Откуда? Если с этого номера телефона тебе звонил какой-то мужик, это не значит, что нужно мне звонить девочке, понятно, и нести фигню какую-то. Я еще раз повторяю. Ты не девочка, ты коллекторская шваль, блядь. Есть за такой последствия, уголовно наказуемые. И я напишу заявление за угрозу жизни и смерти, понятно тебе? Еще и смерти? Звони ты хоть слева, хоть справа, мне без разницы. Ну я ты накидываешь нормально. Я просто так не оставлю, разговор окончен. Еще один звонок, и будут последствия, уголовно наказуемые. Ебануться, ужас, блядь. Нихуя у тебя передачину подрывает. Вот ебанутая, блядь. Ребят, секунду, донаты пришли. Че, слышно нормально, да, там? Так. Гриня Ветер, от души тебя, братан, спасибо. Оксана П, на хорошую айпиху, спасибо, дорогая. Наталья, на удачу, спасибо. Бля, не говорите, ебать, ее понесло, короче, бля. Кто это было? Я ничего не слышал. Да клики кто, блядь? Это что, Хаблючка, что ли? Да откуда, блядь, я знаю. Вот. Клики, когда звонят, они вообще через фильтр базарят. Арюк, это истеричка. Вообще ебанушка, блядь. Всем привет, кто пришел. Ребятушки, не забывайте про лайки, пожалуйста. Да. Так. Александр Айсберг пишет. Она девочка, блядь. Так, у меня тут что-то, блядь, это. Скорее гонорей под... прыгивающий с бездонным карманом между ног, с жопой вместо морды. Да. Так, ага. Деньги сразу вон Анатолий Гусев прислал. Ага, вижу. Привет-привет, Анихилушка. Они, короче, бля, уже в курсах, они тут сидят, блядь, уши греют свои, блядь. Угроза, ебать, там, нихуя себе она начала лечить, блядь. Пиздец, блядь. Так, братан, этот номер недоступен, который ты скинул. Сейчас еще раз попробую набрать, который деньги сразу. Хуя они чувствительные, да, стали? Разговаривают по другой линии. Пожалуйста, подождите или перезвоните позднее. The subscriber you have dialed is busy now. Please hold the line or call back later. Так, ладно. Абонент, короче, пидорас, блядь. Василий Пупочкин, здорово, ребят, всем привет. Антиколлектор 54, здорово. Нихилус, я правильно, видишь, говорю. Так. Бля, ну нормально. Хоть это, нормальное начало, бля. Вот, и скажите, как это слышно? Вообще ничего не перебивает. Я так настраивал, я пиздец просто ебашил. Так. Короче, нас уже узнают, ребят. Заебись. Так, звоним еще по одному номеру, долбоеба. Ага, звук отличный, заебись. Да. Здорово, ебак. Че за... Что ты хотел? Ах ты, блядь. Че сегодня... Что, вот... Че, вечером сегодня встречаемся, я тебя на пиздохую по-быстрому, блядь. На Отрадной, на Отрадной. А улица Шеву, дом 6, да, сверху. Да, все верно, блядь. Смотри, не появишься, пидорас ты будешь. Ну, ты и так пидорас, ну, в принципе. Давай. А что? Да, ты пиздяк и меньше. Ой, блядь, хуйня ты не ебаная, непробиваемая. Сколько вас подожди, будет? Че ты затроила, блядь? Ты внятно говори, блядь. Чё ты... Сколько вас будет? Потому что я занят, я на всяких мудаков время не трачу. А, ты занят, блядь? Я сказал 8, значит 8. Конечно. Да ты же пиздобол сольёшься, блядь, полюбасу нахуй. Да хуя таких пидоров было. Ну давай, я тебе скажу. Я ж тебе сказал, я тебе дам, у тебя щеки нахуй лопнут и все, блядь. Ой, блядь, опять. Вася, ты чё, блядь, базаришь тут, нахуй? Ты же самый. Ты опять, блядь, проглотил микрофон? Ты же не приедешь, никто, вот в чём дело. Я специально, вот я даже час выделил. Вот смотри, я буду ждать 7:30 до 8:30, полчаса. Да. Дел много, честно, потратил их. Давай. А ты чем занят-то сейчас там? Дзюбишь, да, сидишь, блядь? А ты, Вообще ебать не дал, что понял? Да, все, да, давай, да, давай, затроила, давай, дура, блядь. Давай, давай, я тебе дам, нахуй. Да-да-да, блядь. Узнали, да, этого пидора, блядь? Сейчас он появится тут сразу, нахуй. Тут сидят же долбоебы вот эти, блядь. Так, хорошо, блядь. Надежда... Спалились, теперь, блин, не возьмет, да? Да ладно, что у нас тут еще номера есть нормально. Вот еще есть номер интересный. Сейчас на него тоже наберем. Александр Айсберг пишет. Его главное занятие это самоотсос. Так. Набираю еще на один номер. Он что-то, блядь, скидывается. Походу он уже недоступен. Ребята, если есть номера, кидайте. Да-да-да-да, Саня, да, Антин Александр, да-да-да, потом я ему звонил еще, блядь, кто ему только не звонил, дебилу, блядь. Так, что это ты сейчас за номер есть? Бля, вот что за номер какой-то? Сейчас еще есть номер, не помню, это кэшью, хуешки, блядь. Не, недоступен, хорошо. Смотри, они Хилуса номера. Подожди, мне еще же Дантес закинул номер на него. Еще раз попробую набрать. Он был занят, этот номер. Номер недоступен. Оставьте сообщение на автоответчик. Бля. Пидоры вы, пидоры. Хера. Так, что еще за номера есть у нас? Этот, Робот Мани есть. Давайте попробуем в Робот Мани ебануть. Извините, набранный вами. Понятно, блядь. Так, еще вот номер есть. Еще наберу кэшью, по-моему, тоже. Ага, вижу. Антиколлектор 54. А, княгиня Ольга, привет, красота. Да, сейчас. Редери Фокс, привет, дорогой. Угу, хорошо. Давайте ей наберем. Вот у меня потом еще номер есть. О, Юрка Юркин сын пришел. Здорово, здорово, Юр. Спасибо тебе большое. Так. Еще раз, блядь, будем ебашить. Надо просто нежданчиком звонить. Это ж пизда сейчас это сидит, там уши греет, тварь, блядь. Давай вот этот вот сейчас. Ой. Сейчас, погоди. Деньги надо, на кошелек доверия. Ага. Блядь, кошелек доверия какой-то появился. Я хуй узнаю, что такое, блядь. Тоже какие-то, я так понимаю, это. Чё, лошадь, блядь, уже трубку не берёшь, что ли? Ага, Оксана, привет, привет. Не берёт, прикиньте, бля. Ольга Лаки, привет. Алло. Алло. Чё с тобой-то? Папа. Папа, ага. Папа! Фильтр выруби. Опа-опа, фильтр перестал работать, да? Папа! Да все, фильтр тебя уже спалил, дурочка. Ой. Ой, блядь, что с тобой там? Ты серишь, блядь. Нормально тебя там плющит, бля. Олена. Хуя ты конченая, бля. А чё курятник-то такой на фоне? Ты стой. Нихуя, чё за бабуин там, бля. Нихуя вы, блядь, клоуны, ёбаный рот. Пиздец, блядь. Кстати, вот эти крысы, чтобы вы знали, да, когда они голоса свои, блядь, скрывают, они через фильтр базарят, блядь. Так, блядь. Так, всем привет, привет. Арю Белый, здорово. Аннушка, привет. Дмитрий, привет. Так, давай наберем. Давай. Набираю. 3 девятки. 811. Ага. 86-83. Ага, добираю. Фенрир, здорово! Это коллектор сейчас, блядь, сломалась. Несите новую. Компания «Открытый финанс», как всегда, говорю, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как вы сказали, зовут вас? Компания «Кошелек доверия». Кошелек? Какой у вас вопрос? А, кошелек. Да, как вас зовут? Марина. Марина. А имя, отчество есть у Марины? Котенкова Марина Владимировна. Котихова? Привет, Котихова. Чего ты мне звонила, Котихова? Я звонила. Да. Котихова, кошелек. Минуту. Давай пробивай там по бырику, по шурику. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш разговор вскоре будет продолжен. Косылькова! Косылек! Что-то кошелек нихуя не доверие, блин. Бля, они, короче, пиздец, слились нахуй. Так, надо с чатом немножечко пообщаться. Давай. Мне просто надо сюда сесть, а то я ничего не вижу, я поэтому и включила. Так. Кошелкова подсказывает антиколлектор 54 РУС. Ребятушки, кто не подписан на антиколлектора 54 РУС и на леську против коллекторов, пожалуйста, подпишитесь. Интересно. Это наши начинающие коллеги. Так. Ну, тут все здороваются. Фокс, привет. Вроде я со всеми здоровалась. Надежда Сария. Так, вот я вижу, номера присылают. Агана у нас тут, а не Хилушка. Все блюдет. Фокс. А, это РСВ номер. Угу. А РСВ, насколько я знаю, они выкупают, да, под сессии долги. В основном. И названивают потом. Надежда Сария. Интересно, это правда, когда они говорят, что на платную линию переключают? Надежда, конечно, нет. Конечно, нет. Это не просто неправда. Это, ну, это наглая ложь. Редери говорит, мне вообще послышалось Кокушкова. Так, тоже РСВ. Окей. Арюбелые Пупочкина приветствует. Джейсон, не со всеми здоровались. Привет, Джейсон, привет, дорогой. Я тут просто так сижу, что я не вижу чат нифига. Так, Анихилушка, пока не скидываешь. Ну, потом, не страшно. Ната Гринч, привет, дорогая, привет. Так, чуть позже начну. Окей. Гугл, Надежда Сария про платную звездят. Там по законе о связи не могут. Да, конечно, это вообще... Дмитрий, весь шлак и висяки выкупают РСВ. Вот. А потом названивают и мозги взрывают людям. Людмила Егорова. Да, у меня там 2 долга по 2 МФО. Леська против коллекторов. Ребята, всем привет. С кем не здоровалась? Вот как раз антиколлектор 54 РУС дает ссылку на леську против коллекторов. Подпишитесь, кто не подписан. Нужно набирать подписчикам. Ребята недавно начали. И на антиколлектора... Подпишитесь, ты свою ссылку-то дай, а не Хилушка. Арю Белый, еще один подтвердил, что в этих курятниках сидит. Привет, Людмила Егорова. Редери Фокс приветствует Леську. Редери Фокс, ну как там твои мама с папой? Как у них здоровье, расскажи. Арю, а ты расскажи, что там в Турции происходит интересного? Как погода? Как обстановка с коронавирусом? Как отдыхается вообще? Кто не поставил лайки, пожалуйста, поставьте. Ольга В. Привет, привет. Вот Оля пришла, сразу лайк давай. Хавлюкович, а где Сереженька? Сереженька, он обычно позже появляется. Зачем тебе Сереженька? У тебя же есть пельмени. Ната Гринч. Надежда, это в их выдуманном мире. Платная связь и незаконное удержание денежных средств. Ну да, у них, конечно, свой мир. А, Гагарина мы не пропили ни в коем разе. Гагарин, как освободится, он обязательно зайдет в чат. Ольга выглядит, обязательно лайк. Спасибо большое. Редери Фокс. Отец на поправку, мать с ухудшением. Крайне мало кислорода в крови. Блин, плохо. Ой. Но будем надеяться, что все хорошо будет, Редери Фокс. Людмила Егорова. Лайк давно поставила. Вот на этом, конечно, спасибо. Надежда Сария. Я переадресацию подключила на Сергея. Они мне на второй номер звонить начали. Ну, может быть, они не дозваниваются как-то. Вот Леська говорит, я сегодня первая лайк поставила. Да ты вообще сегодня первая. Хавлюкович, я для Сереженьки манты налепила. Вся причепурилась. Жду его. А вот давайте сейчас, если Артем РР придет, мы можем с ним вместе, как вчера, позвать, короче, деда. Он вчера, мы только позвали, и он сразу появился. Да тут он уши греет, стопудово. Фокс Фокс говорит, 63-й лайкос. Спасибо. Так, Оля, Олег Русаков. Всем здрасте из Иркутска. Колосуки, вешайтесь. Привет Иркутску. Хавлючка, пиздишь про манты. Вадим Васильев, привет. Так. Так, Анихилушка, вот просят ссылку. Твою ссылку скинь, пожалуйста. Оля подпишется на тебя. Так. Ну и не только Оля, я думаю. Надо набрать охеревшие шаболди, короче. Мы в прошлый раз до нее не дозвонились. Может, этот раз дозвонимся. Так. Тимохи. Угу. Набираю. Так. Да, Рейдери, надо лечиться, конечно. Набираем. Так, набор идет, что-то гудков ни хера нету. Так, поэтому не дозвониться. Так, давайте ебанатом наберем. Набираем ебанатом. Ребят, все, кто пришел, ставьте лайкосики. Пожалуйста, не забывайте про донаты. Нам нужно собрать на эпиху. Не понял нахуй. Бля, уёбки, чё, номер отрубили, что ли, суки? Ну, конечно, сейчас это... Пидорасы, поставьте хоть дизлайки. Сука, скидывает. Ладно, хуй на них. Так, ещё есть номера сейчас тут. Багровый пик хочешь? Да, багровый пик давай. Так, 988. Ага. 996-22-59. Угу. В багровый, блядь, пик звоним. Ебануться, блядь. Багровый деньги пик. Деньги на дом. Деньги на дом, короче. Так, номер недоступен. Сейчас еще раз попробую, наберу. Нет, этот номер недоступен. Сейчас, секунду, секунду. Мне сегодня скидывали номер. Чёрта одного, блин. А, во-во-во. Ха-ха-ха. Долбоёбу из денег сразу, короче, под кавказца косит. Сейчас мы его наберем. Набираю. Я слушаю. Салам алейкум, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуй, тебе не звонил телефон этот. Я слушаю вас. Чё ты там угораешь? Тебе смешно, что ли? Попутала, да? Я слушаю вас, говорите. Чё ты меня звонишь? Не останавливай. Чё ты звонишь, а? Ты ненормальная, что ли? Ну, очень похоже. А чё, суки, узнали, да, твари? Чё там пидор пиздит? Дай ему трубку, с ним побазарю. Чё он я слушаю вас. Чё он стесняется? Да слышал я на заднем фоне. Дай ему трубку, задолбало, блядь. Пусть он кавказца в руку. Да рядом с тобой долбоёб там какой-то. Ну представьтесь. Это? Антикал тебе звонит. Ну и куда вы звоните? Ну долбоёбом коллектором, блядь. Куда на? До второго слышно уже было. Дай ему трубку. Чё ты сышь, что ли? Или он сыт? Алло, блядь. Лошадь ёбаная. А, сука, слышали на заднем фоне, блядь? Ой, блядь, уроды. О, два пидора обозначились. Здорово, пидорасы. Идите нахуй. Два дизлайка поставили. Ебануться. Давайте ещё раз наберём. Они сейчас на стрим прыгнут, блядь, твари. Так, набираю опять. Блять, вот тварь, а. Алло, бля. Пизди, не стесняйся. Ебануться, что-то защелкало там. Ты стесняешься, да, говорить? Алло, бледушник ебаный. Ой, блядь. Он на заднем фоне говорит, это антикал. Она говорит, да, похоже, блядь. Так, сейчас еще тогда наберем. Так, вот. Бля, калы, вы же слушаете, хули вы такие трусливые пидоры? Ну, хоть ответьте, побазарьте. Ну. Это Орюбел и Кубань это, блядь, Кубаннет. Извините, данное направление временно недоступно. О, блядь, отрубили, короче, прикиньте. Так, есть еще номера? Да, сегодня все сегодня четко, без технических траблов. Леська против коллекторов прислала донат. Сейчас, секундочку, ребят. Оп, просто молча. Спасибо большое, Лесь, тебе. Спасибо, спасибо. Семен Трубин, почему вы кашляете? Вам нужно молоко с малиной или медом, да? Или коньяк. Кому чё, блядь? Редери, пока без траблов. Будем надеяться, что так и будет. Дмитрий говорит, да, они только с пенсионерами такие, блядь, охуевшие. Твари, в натуре твари, блядь. Сейчас еще раз наберу. Так, набираю. Или на ковид провериться. Не, все нормально. Заебись. Алло. Ебанашка, привет. Блять, вам что, запретили со мной разговаривать? Заебали. Пиздец, блять. Верка Шереметьева, давайте бухать, товарищи, блядь. Так, значит, этот номер нихуя. Попробуем на другой какой-нибудь. Андрей Петренко, привет, доброй злючки. Привет, привет. Так, еще Ольга В. просила набрать по номеру. Ольга В., ты здесь, не здесь. Я на него сейчас буду набирать. Я отойду на 5 минут, можно? Да. Так, Какой-то ебануться борзый, надо ему набрать. Все. Ольга В, если ты здесь, напиши, что ты тут. Я набираю. Номер занят. Оставьте сообщение на автоответчик. Блядь, да что ж такое-то? Номер занят. Так, еще надо... Просили же Янки набрать, да? Че, ребят, наберем, да, наверное, это? Яни ебаный. Как ее нахуй? Я забыл ее фамилию. А, Демидова и Николай. Не знаю, мне Арию, за которую меня поругал там. Какая-то есть лошадь, блядь. Сейчас набираем. Мошенникам от Сбербанка набираем. Так, не дозвониться. Не понял, а что, номер мошенников уже недоступен? Кто-нибудь звонил сегодня мошенникам? Еще раз набираем. Не, нихера, прикиньте, не дозвониться мошенникам. Так вот, я набираю Google по этому номеру 1656. Вот третий раз набираю. Не, нихера, прикиньте. Бля, это нехорошо. Мы Янку потеряли, ребят. Нихуя, сколько... Прикиньте, сколько вы им звонили, вот когда номер этот... Google его показал, бля, всем. Так, еще есть какой-то номер. Google пишет... Нет, Янка, жопа, боль, бля. Так, звоним на какой-то... Ага. Ты чё такой выебанный? Что? Выебанный, говорю, чё такой? Не понял. Блять, пойми нахуй, я спрашивал, чё ты такой выебанный, еле разговариваешь? Кто это вообще? Я с кем разговариваю? Да, нихуя ты ебаный, блять, Франкенштейн. Тебе плохо там, блять? Мне нормально, я не могу понять, с кем я разговариваю. Нихуя тебе, блядь. Тебя прет там, что ли? Обдолбился? Василий. Макс, блядь, ты... Ты сейчас умрешь, нахуй. Тебе скорую надо вызвать? Да нет, не надо. А чё ты там, нахуй? Бухой, блядь. Заняться, блядь, уже ничем. Нихуя у тебя пиздец. Нихуя, ребят, бухой, блядь, кал. Ёбаный рот, блядь. Чё ты сегодня, блядь, не работаешь? Ну? Чё не на работе, блядь? Потому что... Работа не больше и не трону тебя. Нихуя у тебя железный аргумент, нахуй. У тебя вообще, да, мозги сейчас нихуя не работают, блядь? Я заняться, блядь, ничем. Тебе из киберполиции звонят. Ну, ты понятно. Чего ты? Ебать, нахуй. По делу. По делу? Да хули с тобой уже по делу говорить? У тебя пиздец, блядь, не мычачий вообще, нахуй. Пиздец ты въебал нормально, да? Хуево разбудили, блядь, нихуя вы ебете маги. Ебать, бедняжечку разбудили, нахуй, нихуя себе, ну вот артисты, так вот. Артисты, блядь, что там, Семенкин рядом? Кто? Саня, брат, рядом. Саня, бля, Саню пиздец, короче, на кукан посадили. Ну, да пизделся Саня, понял, да? А, нихуя себе, ты, блядь, да пиздец в говно, нахуй. Чё ты сегодня не на работе? Говори, бля. Не засыпай, жопа коллекторская. Заебал, на. Хуя ты в говнище. Как это я могу быть? Как я не на работе? Я на работе. Ты на работе? Нихуя тебя ебашит, блядь, на работе, блядь. Ну, у меня работа такая. Работа такая, бля, в сопли нахуяриваться, да, и людям названивать. А, ты сейчас спал, блядь, ну да, нахуй. Да я не спал, я просто медитировал. Ты медитировал? Нихуя, ты умеешь медитировать, бля? 0,5 водяре въебал и все, в медитацию впал, да? 0,5, это ты слышишь, мальчишка? Это тебе 0,5 в один зуб. А тебе сколько надо? Блять, 1,5 литра как минимум. 1,5 литра? Нихуя себе, блядь. Блядь, пиздуй на работу, нахуй. Звони, блядь. Чё, блядь, хуйней занимаешься? Вчера ты по-другому базарил, а тут в говнище, пиздец. Медитирует он, нахуй. Не дзюбишь там случаем? Дзюбишь или нет? Да ладно, нормально. А? Что ты говоришь? Ебать, нахуй. Ебать, ты, походу, не выдержал, да, такой работы, блядь, и решил нажраться просто, блядь. Отхуесосили, походу, знатно тебя, да? Подожди, какой работы? Я что-то не пойму. Ты что-то не поймешь, блядь? А вчера понимал, сегодня... Ну, сегодня ж ты медитируешь, хули, нахуй. Я что, с кем я разговаривал вообще? Ты что, меня не помнишь, нахуй? Я тебе вчера напиздил. Что? Потому что. Я главный инженер. Ты с кем как вообще разговариваешь? О, нихуя понесло, блядь, кобылу, блядь. А ты кто такой, чтобы с тобой по-другому разговаривать, блядь, а? Я не могу понять, я с кем... Да директор я твой, ты что, не узнал меня, что ли? А, директор ты мой? Да, бля, тупишь нахуй. Ты хули нажрался так, бля? Мой директор. Слышишь, директор? Пошел ты нахуй, директор. Все очень просто. Я у тебя ничего не просто. У меня нету директоров. Я сам себе директор. Ты же инженер, бля, только что сказал. Он бросил трубку, бля. Да, это точно кал. Стопудово коллектор, бля. Стопудово, бля. Мы ему вчера пытались дозвониться. И до этого, я даже сейчас скажу, он КК писала, что, блядь, пидораса напиздить надо, бля. Он пиздец, он в говнище полное, бля. Так... Тут сейчас скинула НАТО, Гринч номера. Вот только что чучело из Займера звонило. Давайте в Займер наберем. Так. 960. 148. 18, 14. Давайте чучело из Займера наберем. Набираю. Здравствуйте, вы позвонили в компанию «Займер». Внимание, для улучшения качества обслуживания все разговоры записываются. Пожалуйста, после разговора с оператором оцените качество обслуживания. Здравствуйте, это компания «Займер», меня зовут Артем, слушаю вас. Здорово, здорово, Артема. Чё, всё, как, нормально всё? Мне звонили вот только что, я перезваниваю. Срочно надо перезвонить по поводу просроченной задолженности. Номер телефона назовите, который у вас указан при регистрации. А какой у вас номер телефона, вы можете мне назвать? 8-800-70-70-24-7. Наёбываешь, я на другой сейчас звоню. Значит, ты мошенник, да, скотина? Как вы заебали уже, суки! Корректно выражайтесь, пожалуйста. Чё ты охуел? Звонишь мне, блядь. 8-800, наёбывает он меня, блядь. Пиздюк Артёмка, блядь. Нахуя, чё тебе... Я просто предупреждаю о коротком общении. Чё ты нахуй там предупредил меня? Вопрос у вас ещё имеется по работе нашей компании? Да, имеется, блядь. Чё звонил мне? Блядь, я в шоке, нахуй. Артёмка, ты чё такой тупой? Артемон! Третий раз вас предупреждаю о корректном общении. А то чё, обидишься? Артемон. Номер телефона назовите, который у вас указан при регистрации. А, мой номер тебе надо? 926. Записываешь? Я слушаю вас. Записал 926? 560... Далее говорите. 567. Далее. 90-08. Данный номер телефона не зарегистрирован в нашей базе данных. Может, вы другой номер указывали при регистрации? Не-не, в натуре это. Значит, я никому ничего не должен. Правильно? Правильно. Правильно, Артемон? Артем! Данный номер телефона не зарегистрирован в нашей базе данных. Может быть, другой номер вы указывали при регистрации? Нет, вот этот я указывал, а тебе сейчас его назвал. Серия номер паспорта ваш назовите, пожалуйста. Серия номер паспорта? Ты точно мошенник, наверное. Ты из меня хочешь бабки, да, мои выманить? А хуй тебе не дам. И нахуй. Я вас предупреждал 3 раза. Всего доброго, до свидания. Прощай, сука. Так, никакущий, вообще никакущий. Так. Ну вот футбол HD говорит, звонил. А откуда он тебе звонил? Так, Анатолий Гусев только что базарил с ним на связи. Ага, набираю. Так, 900... О, блядь, нихуя себе. Так, 958. 500, угу. Набираю. Хлоп. Адик, здорово. Так, еще раз набираю, что там пишет недоступен, еще раз набираю. А, нет, есть. Алло. Здоров. Здоров. Че, как ты там? Не жмет, не трет? А ты кто вообще? Че, не признал, что ли? Не имею. Не имеешь? Да ты в принципе ничего иметь да. Не можешь, блядь. Что у тебя такое, блядь? Кто ты вообще? Ёбарь твой телефонный. Ёбарь мой телефонный? Ага. Признал? Хуя себе ты, ёбарь, террорист, блядь. Ты что, телефоны имеешь, что ли? Нет, телефоны не имею. Это ты телефоны имеешь, блядь. Ты кто вообще, блядь, спрашиваю? Чё у тебя с мозгами? Ты пиздец тупой, нахуй. Всё, еблан, что ли? Пошёл нахуй. О, ебать, обидчивая какая сучка-то, блядь. Ты чё обиделась? Ты чё обиделась, дура, блядь? Чё ты такая обидчивая? Ебанулась, что ли, там, а, блядь? Давай тебя бабой какой-нибудь назвать буду. Я тебе сказал, ёбарь твой телефонный, блядь. Иди нахуй, понял? Ой, не плачь там, блядь. Иди, мать твою, блядь, имей. О-о-о, заебись, началось, блядь. То есть акцент, то нет. И, блядь, сейчас еще раз наберем, подождите. Я этот номерок сейчас в избранное добавлю. Так. Ага, футбол, я понял, сейчас, подожди. Ага, вот еще есть Колян. Колян, здорово. Сейчас наберем черный коллектор. Так, набираю, Колян. Ну, это интересный перс сейчас был. Да. Здорово. Валейкум салам, кто это? Че, не узнал, что ли? Не узнал, кто ты? Хуй тебя в уши вкручивал. Забыл, что ли? Видимо, у тебя смелости нету, что ты не можешь сказать свое имя. Ты, наверное, не мужчина. Вот. Ты сидя в туалет ходишь, да? Ну, посрать сидя, писаю стоя, а ты как? А ты у тебя это, ты не ходишь, что у тебя ты затроила, все пиздец. Что ты посыпалась, дура, блядь? Ты понял меня? Ты не имеешь права стоя ходить, ты женщина. Ты боишься свое имя сказать, ты звонишь со скрытого телефона. Ты женщина, понял меня? Все, стопорни, нихуя тебя понесло, нахуй, как кобылу, нахуй, в щавель. Все, осадил я тебя. Ты же только что лошадь звонила, блядь, сутулая. Кого ты, в принципе, можешь осадить? Че, ебанулся, что ли, блядь? Нихуя ты горбоносый, ебанутый, нахуй. Где находишься, скажи мне? Дома у тебя, бля. А, это, хочешь, я тебе одну тайну открою? Да похуй мне на твои тайны, понял, бля? Сейчас начнешь сказки. Ты спроси у матери. Сказки начнешь выдумывать. Ты мой сын, ты знаешь это? А ты мужчина, да, блядь? Сразу на маму-папу перешел. Да ебать, ты залупа просто беспонтовая, нахуй. Пидорас обоснованный. Слышишь, Вася, тихо! Все, обиделась лошадь. Нормально, тоже добавляем в избранное. Так. Юлия Ябля. Не, такое не буду говорить. Это не. Игорь, позвони с лички, плюс. Сейчас, братан, позвоню. Так, ребят, сейчас Злюка почитает донаты. Ой, донаты. Донатов нету нихуя. Блять, просто почитает чат. Не забывайте про донаты, ребят. Нам нужно собрать в натуре. И про Злюку не забывайте. Так. Футбол HD. Откуда звонят? Какая компания? Серж, привет. Гоги Мурат, привет. Так, Коля Воденицкий еще деньги сразу прислал. Окей. Яна говорит, сегодня день уникальных дебилов. На связи только калы тормоза. И не говори, еще и пьяные. Google, бывает такое, когда дозвон в параллель разговора идет, телефон типа недоступен. Так. Юля, я, привет. Ирина Л. говорит, отвлекали. Ну, не страшно. Целевых финансов? Да, кидай, конечно, кидай. Толковые финансы. Андрей Титов, приветствуем тебя. Княгиня Ольга говорит, профессор, у нас добавляются пациенты. Игорь Евпатов, приветствуй чатик. Игорюша, привет, Злючка, привет. Привет, Игорь. Ирина Л., мне утром прозвона не включили. А, целковые финансы могут, да. Сейчас он посмотрит, а не хилушка. Пошел смотреть. Google говорит, что вроде зима, а психи все еще не по палатам. И не говори. Оксана Пакулова. Пля, не пойму, как так он себя мужчиной считает, а про маму говорит. Ну, пиндец, и не говори. Юля, я, вот вам ссылка. Какая ссылка? Яна, Юля, я офигеть, а ведь правда, я и не знала, там иногда оказывается можно, но нужно опираться на левую ногу. Мама, дорогая, девочки, вот это у вас познание. Привет, Гоги, настроение отличное. Google, Оксана, так это же не кавказцы, это подделки. Да вот то-то и оно, ребят. Какие это нафиг кавказцы? Кавказцы разве будут такое говорить? Так, если кто лайк забыл поставить, пожалуйста, поставьте. Княгиня Ольга, Гуглу. Тысяча извинений, у нас санитары слабые, дежурили вчера. Изловим клизму на 5 литров, каждому успокоительного всадим. Так, Ирина Л., вижу номер, вижу, окей. Сейчас антикалушка подойдет. Сейчас посмотрю, что я тут еще пропустила. Адик, привет. Алексей Долганов. Имеется телефон грубых досудебных банковских сотрудников. Ну, это же те же калы, правильно? Так. Леська говорит, я так не напивалась года 3, как он, это про пьяного коллектора. Я вообще столько не выпью, мне кажется. Пухлес, привет, тебе тоже здоровья. Таша К., привет. А я так говорит, злю, это Гугла мне помогла, понятно. Так, Андрей Титов, номер Сбербанка, Гумак Геймс, привет. Так, здорово всем, кого не видел. Ребят, ставьте лайкосы, кто заходит. Ну, вот это мне, это тебе. Ну, мне неудобно, так. Это ничего не слышу. Ну, а Костя Цулов, привет. Да, в принципе, ты что слышишь? Так, вот футбол HD говорил набрать. Вот тут вот еще номер целковых финансов. Вот. Ага, вижу, кинула. Все это. Анихилус все скидывает мне, я все вижу. Так, давайте, потому что он по вот футбол HD несколько раз просил набрать, сейчас буду набирать. Петуху этому, бля. Так, 567. Ага. Чего он так дребезжит? Да не знаю я. Вот сейчас мне конкретно не до него. У нас опять, короче, ребят, пизда холодильник. Алло. Хуй в горло, здорово. Привет. Чё, петух, чё делаешь? Чего? Потому что, нахуй. Алло. Алло, бля. Чё надо? Шоколаду, нахуй. Хули людям названиваешь, сволочь? Каким людям? Достойным, нахуй. Каким достойным? Чё ты, блядь, заугорал, долбоёб, блядь? Тебе чё, плохо? Больше да не пищать, тебя говной воняет. О, нихуя ты ебанул, конечно, блядь. Тебя как звать-то? Ага. Звать тебя как? Ой, блядь, застеснялся, да. Вот это интересно, блядь. Вот это мы вот добавим в избранное. Так, надо еще набрать этому. Давайте еще раз позаебаем, пока берет трубку, если возьмет этот кавказец, который типа, бля. Не говори, Ирина Эл, какой он грубый. Да. Хуй на нахуй. Проверка связи, бля. Слышно, нормально? Ты чё там, дзюбишь? Ты где находишься? Да дома, дома у тебя, придурок, нахуй. У кого ты дома? Ну тебя, дебила, нахуй. Позвони домой, узнай. Ну где я живу, ты знаешь? В жопе, блядь, ты живёшь, нахуй. В жопе я живу, да? Да. Смотрю, ты там часто бываешь, да, что знаешь? Не, нихуя, первый раз. Ты чё там, ишака нюхал, что ли, сидел? Чё ты такой, блядь? Ишака нюхал, да. Ишака нюхал, ну как, нравится? Да. Да? Все, ты теперь все сглатывать, да, начал? Да, конечно. Ты пидор? Сейчас я Гаджи Магомед Расулу позвоню, сейчас он по биллингу вычислит где-то. Стоп, Магомеду не надо. Хули сразу Магомед. Ты что, шестерка какая-то, Магомед, да? А Гаджи Магомед. А сам-то за себя не отвечаешь, да? Не, он сейчас вычислит просто, не, где ты находишься. Получается, ты пиздобол ебаный, да, нахуй? Шавка ебаная, нахуй. Минута 40, поговори, пожалуйста. Да, Магомеду, не Магомеду, нахуй. А за себя что, ответить не можешь, что ли, нахуй, да, бля? Говори, не прекращай, пожалуйста. А, ты же Иса был. Ты не забыл, что тебя Иса раньше звали? Или говори. Да давай, говорю, нахуй, сглатывай все, тебе же нравится, нахуй. По биллингу, блядь, вычисли то. Минута 20 осталось. Да, блядь. Мы с тобой можем час повисеть на линии, есть же? Час можем повисеть? Да, блядь, пока твои петухи не приедут. А чё у вас Магомед... Мои петухи? Подожди, а чё у вас Магомед везде основной какой-то? Как чё так Магомед, блядь? А чё не Аслан, блядь? Ты долбишься, слышишь? Не Магомед, а Гаджи Магомед. А, это, да, два разных имени. Вообще поебать, если честно. Вообще похуй. У тебя как зовут? Чёрт тебя зовут? Ну вот смотри, уже минута 20 прошла, нахуй. Быстрее Магомеду скидывай номер. По биллингу пробивать будешь. Ещё нет, подожди, я засёк, чё ты мне рассказываешь. Так я ж вижу, блядь. Нихуя ты пиздобол, блядь. А ты чё, со спутника будешь отслеживать? Как отслеживаешь? Да, со спутника. Нихуя. В Чечне есть спутниковая связь, да, знаешь? А, ты? С Чечне, нахуй? Если бы ты был чеченец, да, нахуй, ты бы людям не названивал, не писал всякий бред, блядь, не матерился. А получается, нахуй, ты чёрт, блядь, обоснованный, нахуй. Таких, как ты, пиздить надо, блядь, и ногами, нахуй. Так, всё, давай, сейчас я тебе перезвоню на твой скрытый телефон. Ой, блядь. Нихуя, вычислил, нахуй, блядь. Нихуя себе сегодня пряники попадаются, ребят, блядь. Так, давайте еще другого наберем. Потом ему перезвоним, узнаем, нам вычислил он, не вычислил, блядь. Вычислил, пиздец, да, сейчас. Будет звонить, я хуй его знаю, куда он звонить будет. Извините, данное направление временно недоступно. Ой, давайте узнаем сейчас, перезвоним, что вычислил. А, нет, вот на вот это надо набрать еще номер. Надо подождать немного и потом узнать, вычислил он нас или нет. Люди угорают нас. Да-да, Ирина. Сука, не берет, блядь. Че, звоним вот этому, который вычисляльщик, ебаный. Набираю. Все, в горы ушел, сидя, пописать. Писаться. Сидя писает, походу, не берет трубку. Или дзюбит, ну. Или вычисляет, прикиньте, блин. Так, ладно, он, короче, не берет. Так, еще раз попробуем. Бля, мне обидно, что мы Янку, короче, пацаны, потеряли. Все, пиздец. Нихуя звук доната слышу. Алекс пришел, бля. Алекс, здорово. Салам всем, где Серега? А, кстати, Сереги сегодня нету, что-то, бля. Алекс, от души тебе, братан, просто. Алекс, привет, привет, дорогой. По традиции спрашиваю, как дела в Германии? Стоит Германия на месте, бля. Ну, что там с ковидом-то? Что с ковидом? Блядь. Бля, вот этот вычисляльщик-то интересный, ребят. Только, сука, он уже трубку не берет, бля. Сейчас еще раз попробую набрать. Если что, мы его будем заебывать. Ага, Гоги, вижу. Сейчас. Сука, вычисляет, блядь, еще нас, короче. Ребят, тогда позже ему наберем. Типу, блядь. Не, сегодня нормально, да, стрим просто? Вот вчера я, пиздец, меня подрывало, нахуй. Так, Гоги вот скинул номер. Сейчас мы по этому номеру наберем. Так. 933. Бля, это похож на этих, блядь, роботов Мани. Вот у них такие номера. 9944. Набираю. Мун Кисп, здорово. Говорит, Гоги, ты не первый, походу, с ним. И ржет. В набор идет, гудков что-то нету, пацаны. Сейчас. Игорек, вообще без проблем. Ты че, братан? Если нет, и нехуй надо, нехуй скидывать. Это ж так, чисто от души. Вот Арио Белый ржет, блядь, Билинка, га, блядь. О, антикаловское ополчение, всем хай, здорово. Бля, не берет, прикинь, это пизда, трубку, антикаловское ополчение. Бля, пацаны, короче, вот набираю на этот, вот этот, 3 семерки, 9944, что-то набор идет и нихуя не происходит. Ну-ка, сейчас я перенаберу его, бля. Абонент недоступен, бля. Еще раз попробую. Оксана Гырман прислала донат. Добрый на апельсинчики, чмок, спасибо. Антикаловское ополчение. Вот, сука, не говори, блядь, тварь ебаная, блядь. Так. Оксана, спасибо большое. Вы прикиньте, блядь, все по этим номерам, короче, в начале, которые клики брали, все нахуй не берут трубку. Ебанашка, это ты опять, да? Алло, кто? А что у тебя за шум сзади-то, а? Залёкало. Алло. Алло, алло, алло, да. Алло, да, здравствуйте, да, здравствуйте, это кто? Клики закликали друг друга. Кукончина, у тебя что, опять стрим на ютубе, дебил? Здорово, петух, блядь. Чё, блядь, заходите на стрим. Дебил на ютубе опять у него стрим. Ты, чтобы тебя не было, никогда тебе не донатили ничего. Ох, нихуя ты мне пожелания ебанул, блядь. Нихуя себе, блядь. Нихуя дебил, ебаный. Пиздец, блядь. Уебанки просто. Ненавижу коллекторов, прислал донат, привет вам. Красава, спасибо, нахуй. И хуя они голос подделывают, блядь. Сейчас зайдут, блядь. У нас и так пачки сидят тут, блядь. Пидоры, вы ж тут, ставьте дизлайки, хули вы тупите, блядь. Так, набираю еще. Извините, данное направление временно недоступно. Ой, блядь, временно недоступно. Ребята, давайте еще этому пьяному коллектору-то наберем. Какая, если бы тут была, бля, она бы рада была услышать. Ну... Набранный вами номер временно заблокирован. The number you have dialed. Нихуя себе, временно заблокирован. Анатолий Гусев еще... Ай, блядь, я нечаянно скрыть нажал. Анатолий Гусев, извини. Бля, я... Ну, я вижу его, вижу. Вот Анатолий Гусев скинул номер. Так, 7, 9, блядь, вот эти цифры, 966-240-74-27, набираю. Чё, блядь, я набираю, нахуй? Да-да-да, уже двое ответились, блядь. Дебилы, блядь, пиздец дебилы, нахуй. Так, 240, блядь. Бля, Анатолий Гусев, извини, я нечаянно это, бля, нажал, короче. Это, блядь, не тот. Хотел показать нажать, а получилось, что скрыть, блядь. 940-74-27. Да, алкаш это мощно было, блядь. Дмитрий Королёв, верни Анатолия. О, все, матрица началась, короче, понятно. Сейчас, секундочку, ребят, пришел донат. Сейчас. Ирки-дырки, Игорь, не забудь про нашу беременность. Да чтобы вы обосрались, блядь, там, беременность. Веселуха началась, я смотрю, да? Так, пиздец, блядь, про беременность. Ну да, на хуях столько таскать их, блядь. Так, набираю вот по этому номеру. 127-95-54. Ой, блядь, 96-54. 96-54. Набираю. Не говори, Редери, ага. Блин, Анатолия Гусева надо вернуть, пацаны. А как это сделать? А, на 300 секунд. Через 300 секунд вернется. Нечаянно, короче, как-то получилось, блин. Алексей Комиссаров. Вот я набираю на этот номер. Что тут тишина вообще? Писк какой-то нахуй идет. И отключился. Хуя, блядь, что это за хуйня была? Еще раз попробую набрать сейчас. Набор идет. Опять, да услышите эту хуйню? Не дозвониться, что-то, братан, прикинь. Так, что ты говорила за номер? Да вот, Жанна просит набрать 909. Так, набираем 909. 01. 44. Ага. 729. 729. Тварис профи кредита некая Макеева. Ага. Набранный вами номер отключен. Проверьте. Отключен. Кстати, Алекс, ты дохуя пропустил. Тут пиздец тема была. Так, бля, тут меня, короче, Арюбелый подъебнул с холодильником. Нихуя, он что-то гремит там, блядь, внутри что-то делается. Хуй его знает. Заебал этот холодильник ебучий уже просто. Тебя по-другому подколол Арю Белый. Говорит, теперь фиг найдешь свою Янку. Так, попробуем этому кавказцу, который нас по биллингу вычисляет. читал анекдот про себя от Васи Пупочкина. Нет, почитай чат. Сейчас, ребят, я чуток передохну. Вася Пупочкин жрет просто. Да, Пупочкин. Ну ты послушай, ладно? Я почитаю, а ты послушай. Я сам послушаю. Ну врубайся, чтоб я была уверена, что ты услышишь. Так. Княгиня Ольга, профессор, операционная готова, пациенты готовы, ждем начала операции по пересадке калом писюнов-бабуинов на место носа. Обалдеть, что делается? Мункис, приветствую. Так. Тут что-то Яна говорит, Пупочкин, блин, как развидеть твой коммент? А что за коммент? Это где-то раньше было. А, он и шака нюхал. Так, сейчас я тут уже убежал, чат далеко. Где-то открыла, начала читать, надеюсь, ничего не пропущу. А, Антин Александр, главное, чтобы по спутнику не начали пробивать. Да-да-да. Так, Магомед, он везде основной. Яна говорит, Игорь, пусть расскажет, чем пахнет Ишак, я не успокоюсь. Игорь, он сейчас на сломанный холодильник позвонит, опасайся. Мункис, лучшее шоу Рунета просто. Вот спасибо. Антиколлектор 54 рус по IP вычислил. Прям как школота в моей молодости. Дмитрий, все, в горы ушел, сидя писаться. Таша К, акцент больше ломаный дагестанский похож. Ой, да в них на что только не похож этот акцент. Самое интересное, как он у них пропадает. Василий Пупочкин. Конечно, холодильник сломался. Антикалушка его открывает чаще, чем моргает. Но это не то, что я хотела прочитать. Так, Алекс мне пишет. Пока 2 метра дистанция. Все, понятно. Ну а как это? Закрывается что-то, не закрывается? Вот это меня интересует. Почему-то, ты знаешь, Алекс, в новостях последние дни вообще молчат. Просто вот полная тишина. Так, где же этот комментарий-то был с анекдотом? А, во, нашла. Василий Пупочкин. Анекдот. Антикалушка приходит к диетологу и говорит, я пытаюсь похудеть, но не получается. Как быть? Доктор отвечает, а вы не пробовали следить за тем, что едите? Пробовал, не успеваю. Екатерина Шкутько. Привет, привет. Игорь Карпов. Здорово. Так, Анатолий Гусев. Вот номер прислал. Почему-то его Дмитрий Королёв исключил. Калу похлебалу. Ванечка, привет, я с тобой не здоровалась. Блин, опять чат убежал. Редери Фокс, контент прям для нарезок. Ну да, кстати, вот из этого стрима вполне можно нарезочку сделать, очень ржачно получится. Куда веселее, чем было вчера. Макс говорит, 5 минут ровно на бутерброд из холодильника. Не, на бутерброд больше, я вот ходила, перекусывала. Ирина Элла, как можно найти Петрунина? А who is Петрунин? Макс говорит, ничего себе там у вас дворцовые заговоры. По звездам он вычисляет. Мне вот это прикольнуло, по звездам. Дмитрий, за бутером побежал, а злюки отдуваться. Гумак Геймс, крутой канал. Спасибо, стараемся для вас. Абу, посмотри... Болтовое соединение компрессора с резиновой подушкой. Компрессор сзади, в самом низу. Пиздец, обязательно. Да, я дочитаю уже чат. Хорошо? Оксана Пакулова. Ой, пляну спутнику, это вообще круто. Да вообще, вообще. Владимир Смолейчук. Привет для Сергея Владимировича Гагарина с Украины. А вот и Гагарин появился. Здравствуйте. Серега, привет. Тут, видишь, тебе приветы вовсю передают. Людмила Егорова, зато ТикТок изобилует новостями. А что пишут, Людмила, расскажи. Редери Фокс, блин, без хвостовства у меня акцент южный лучше получается. Да верю. У них вообще ни хрена не получается. Да, вот тетя Афина у нас тоже молодец, между прочим. Вадим Васильев, антикал действительно в теле или это прикол? Ну, он в теле, да, но он не толстый, как утверждает Гагарин. Так, здороваются с Гагариным. Алекс говорит, здорово, братуха. Макс, привет, я Челябинск. Я из Челябинска, наверное, Макс хотел сказать, да, или что? Сейчас, короче, он удалил, заново напишет. Все, я дочитала чат, давай. Ребятки, всем здорово, кто зашел. Дядя Сережа, здравствуйте. Вам персональный здравствуйте. Дядя Сереж, тут сегодня, бля, пиздец угарные были эти звонилочки, бля. Так, Юрий Гагарин. Мальчишки, девчонки, а также их родители. Всем привет, привет, привет. Анатолий Гуси, за что меня кикнул? Мухи в жизни не обил, кроме калов. Братан, я, короче, не хотел показать комментарий, нажать, он был скрытый. И нечаянно скрыть нажал, блядь. Вот, бля, братан, извини, короче, не спецом. Блин, я все-таки хочу дозвониться до этого, который нас вычисляет по звездам, блядь. Через спутник по звездам, блядь. Ну ебаный рот, блин. Не, нихуя, нихуя. Вычисляет до сих пор нас по звездам, блин. Ната Гринч, злюка. Видели мы его, красивый мужик, все у него норм. А вот дядюшка Гимли так себя и не кажет. Все понял, дядюшка Гимли. Гимли. Гимли. А-а-а, все. Игорь Арзамасцев здоровается с тетей Афиной. Тетя Афин. Здравствуйте, дорогой красивый. Давайте уже по списку будем, кто скидывал номера. Будем сейчас звонить, мозги ебать людям. Не людям, вернее. Василий Андерграуд, привет. Так, Ирина Л. Скинула номер, по нему набираю. Бля, интересный какой-то номер. Так, 24-16. Набираю. Извините, номер не существует. Или набран неправильно. Пиздите, блядь, все правильно набрано. Так, дальше. Андрей Титов. Да, Андрюх, сейчас набираю по твоему номеру. Так. Сейчас, секунду, донат пришел от Гоги. Так, сейчас, секунду. Гоги, ребят, немного информации про роботов и мишек. Можете им не платить, если что, подзаебут пару недель и кинут. Удачного стрима, буду ждать дальше жара. Спасибо большое, братан. Да, ребят, кстати, по поводу этих роботов Мани, ну, Мишка Мани. Такая тема, бля. Они звонят, кошмарят, всякая хуйня начинается. Потом они идут с СП. СП отменяешь, и они пропадают, короче, вообще. Считайте, что которые бабки у них взяли, они вам подарили, бля. Там вообще законного ничего нету. Поэтому они так и жестят, бля. Слушай, а под сессии они не могут продать? Вообще, вот да в принципе. Никогда не встречал. Я тоже не встречала. Ну а почему нет? Вот я вот сейчас подумала. Редри Фокс, как пришла идея для такого контента? Бля, братан, не знаю, я даже не помню. А, я первый раз увидел стримы, я раньше даже никогда стримы не смотрел. И приходил часто к уважаемой Ларисон Владимировне. Я увидел, что она делает стримы, а я решил подумать, бля, ну если никто не делает обзвон такой коллекторов, ну буду ебашить. Ну я не беру всяких пранкеров там... И я имею в виду, вот именно из антиколлекторов на данный момент никто не делал. Ну, я и решил, короче, позвонить. Вот, и, кстати, первый стрим нормальный такой получился. И, ну, пошло-поехало. Благодаря стриму я, короче, комп себе купил. Вот это все полностью вложил. И где-то через 3 месяца я насобирал на айпиху. Ну, короче, ее взял и все. Вот Гоги пишет, потому что у них нет никакой лицухи. Ну, да, они пидоры ебаные, нахуй. Ребята, привет, а какие лимиты у Мишек Мани? Братан, хуй его знает, бля. Они, по-моему, немного дают. Ну, все равно, бля. Диего, привет, граф Ив, привет, спасибо большое. Так, ладно. Ребят, не забывайте про злюку. Я что-то как-то это, да. Расстраиваюсь вообще, обижаюсь. 910-961-95-74. Это вот Андрюха скинул номер. Набираю на него. Номер недоступен. Сейчас еще раз попробую наберу. Юрий Гагарин пишет. Макс, я молод. Ну да. Не-не, номер недоступен. Андрюха, недоступен номер. Гоги, да, они еще навязывают какого-то... Ну, раньше у них был кредитный доктор, сейчас, как, по-моему, что-то типа золотой рыбки называется, вот, чтобы списать у тебя. И еще страховку списывают незаконно. Потом хер что докажешь. Они-то такие вообще пройдохи эти, блин, робот-мани. Ну, чисто мошенники. Так, набираю теперь по номеру Алексея Комиссарова. Здравствуйте, вы позвонили в компанию «Займер». Внимание! Для улучшения качества обслуживания все разговоры записываются. Пожалуйста, после разговора с оператором оцените качество обслуживания. Здравствуйте, оператор Карина, компания «Займер». Слушаю вас. Здравствуйте, Карина. У вас такой голос прям, я чуть сейчас не обиделся. Извините, вы мне звонили. Представьтесь, пожалуйста, назовите вашу фамилию, имя и отчество. Андрей Павлович Пупочкин. Можно меня Андрюша называть? Андрюшка. Номер телефона назовите, пожалуйста, который указывали при регистрации. При регистрации? Девушка, я не помню на самом деле. Вот я честно, у меня проблемы с памятью. Серию и номер паспорта назовите, пожалуйста. Серия номер паспорта 603-961. А это последние цифры, а первые 0305. Вот так, по-моему. 603, далее? Далее, там, далее 903. А 603-983, вот так, вот так. Девушка, а вы не хотите... Одну минуту, пожалуйста. А познакомиться не хотите? Давайте что-нибудь замутим там. Нет? Девочка... Спасибо за ожидание. По предоставленным данным у вас нет зарегистрированного личного кабинета на нашем сайте. А это не надо. Давай замутим с тобой. Спили-били-били-били. С Андрюшкой. Меня все знают. Я вас могу проконсультировать только по работе нашей компании. У вас есть вопросы по работе компании? А у вас есть личный номер? У вас такой голосок просто. Ой-ой-ой. Тык-тык прям. Если у вас не будет вопросов по работе компании, я вынуждена буду завершить разговор. Нет, у меня много вопросов по работе в компании. Что вы делаете с таким прекрасным голосом вот в этой вот жопе? У вас есть вопросы по работе компании? Уточните, пожалуйста. Я вам делаю второе предупреждение. Ой, вы что сразу ругаетесь? Вы не знаете, что вы можете потерять. Я же Андрюша. Меня все знают. Я дамский угодник. Пипец, что я могу? Что я могу? Хочешь, покажу тебе? У тебя WhatsApp есть? У вас есть вопросы по работе компании? Уточните, пожалуйста. Я спрашиваю вас третий раз. Да, есть. Как в этом? Мне нужны деньги. Я тебя в ресторан свожу. Давай замутим, ты мне сделаешь такую штуку, мы на эти деньги бухнем и кинем их нахуй всех. Корректно выражайтесь, пожалуйста. Кинем не нахуй, а ну просто кинем, короче. Давай замутим бабосики с тобой. Ресторан, там, кальмары, там, кушаешь кальмаров? Там, таранька, в ресторане можно тараньку заказать, там, с пивком пойдет, ой-ой-ой, как. Если вопросов более нет у вас по работе компании, всего доброго, до свидания. Есть, постой, подожди. Оцените работу оператора по пятибалльной системе, сука. Набрав соответствующую клавишу на вашем телефоне. Скотина, блядь. Сторож, вам на прозвон обнял, от души сторож. Оксана Гырман, антикалушки на айпиху. Спасибо, дорогая, спасибо вам, ребят. Ой, бля. Моряка, Нижний Новгород приветствует, мальчишки развлекаются, удачной бомбежки. Спасибо, дорогая. Александр Айсберг, главный вопрос, почему они такие пидоры? Блядь, не знаю. Просто пидоры, блядь. Леська против коллег. Все, капец, тараньку хочу с пивом. В ресторане, блядь. Подожди, там еще донат пришел. Я зачитал. Сторож зачитал? Да. Сторож, спасибо большое. Да я хочу, который нас по IP-телефонии хочет вычислить или по спутнику. Там смешно было. Подожди. Тихо. Анатолий. Сейчас я запишу твой этот номер. А, он же записан. Ебанем, Анатолий. там чуть выше номер Ирок-дырок, только что звонили. Стой, вот, вот, вот, вот. Ага. Все, все, я вижу, вижу, вижу. Это эти, деньги сразу же номер. Деньги сразу, да. Так, 6049. 6049. Набираю. Мы на него звонили, кстати, уже. На этот номер звонили. Так, нам... Не берет. Марика, привет, привет. ПС, вы позвоните этому Азату. Давайте доберем Азату без проблем. Так, 906 178 178 7601 7601. Набираю. Сейчас что-то не проходит. Гагарин, а я знал. Так, еще раз. Так, еще раз пытаюсь Азату этому номеру. Еще Вахаба номер скинули. Нихера, гудок, гудок и сброс. Сейчас еще раз попробую. Может, дозвонимся, блядь. Нет, не дозвониться этому Азату. Идет, короче, сброс сразу же. Давай Вахабу попробуем. Вахабу? Ебануть-то, да. Блядь, давай. Диктую. 996. Ага. 913. 913. 36-92. Ага. Обещал приехать и поставить на колени. О, нихуя себе. Обещал приехать и поставить на колени. Нихуя себе, бля, опасный. Набираю. Сейчас его Андрюшкой затроллю, нахуй. Ну не приехал. Алло. Алло. Да. Здорово, здорово. Салам алейкум. О, нихуя ты, блядь, вальятный, блядь. Чё ты обещал приехать, да, и не приехал? Это тебе Андрюша звонит. Не говорил. А, Андрюша. Да. Андрюша, да. Чё с тобой? Ты дома сейчас, да? Эй, дома, да, нахуй. Приедь тебя, суку, на пиздю, блядь. На мудоху у тебя, да, суку. Думаешь. Понял, блядь? Разорву, давай, просто давай. Тебя, жопу порву, суку. На британский флаг, сука. Давай, к 10 вечера. Чоля, чоля, чё с тобой не так? Маман, куним, блядина. О, щищенамыс, сгейн, блядь, кутенгерский джалаб, сука. Чё ты, сука, угораешь? Короче, давай так, к 10 вечера я тебе наберу, выйдешь. Ой, блядь, сука, цикливая, пидорас, блядь. Лох, кому лох, там сука. Давай. Лох, сука, нахуй. Да. Лох, да. Блядь. Давай. Я тебе дам, нахуй, у тебя щечки твои лопнут, сладенькие, блядь. Ага, петух ты, блядь. Давай, давай, говори. Да дам тебе, нахуй, щечки лопнут, просто разорвутся, блядь. Понял, блядь, лох, да, сука. Раз на раз выйдешь со мной, раз на раз по разам. Конечно, конечно. Не, я тебя мав... Ну, ха-ха-ха, я тебя мавасы как пробью, блядь, охуеешь просто, блядь. Весело, весело. Весело, весело. Чё ты акцент подделываешь? У тебя не получается. Подожди, да, я чуть-чуть занят. Чё ты там, дюбишь? Я не говори, да. Дюблю, да. Дюблю, да? Вот ты, блядь, дрочер ёбаный, нахуй. Лох, сука, лох. Ага. Я знал, что ты лох, да. Тебе тёлки не дают, ага. А мне дают, а тебе не дают. Фу, пидор. Сейчас, подожди секундочку, я сейчас освобожусь, отвечу тебе. Лошара, сука! Хватит зюбить там, лох! Эй, лох! Да мама тут твоя просто приехала, я ей в рот даю. Ты что нахуй заорала, дура, не ори там, у тебя сейчас, блядь. Она говорит, она, да, она, блядь, затроила, пизда, завали свою ебасотину, или я тебя нахуй выбью всю челюсть, нахуй, пидорас, блядь. Опустенец, ебаный, даю нахуй тебе, на нахуй. Ты сейчас где находишься, адрес кинь твой? Где находишься, Захарова 37, подкатывай, я тут тебя пизды натую, нахуй. Подожди, Захарова 37? Ага, ты писать-то умеешь там, лох? Давай к 10 вечера наберу тебе, посмотрим, кто кому ебальник набьет. Куда акцент-то делся, долбоеб, блядь? Я тебе говорю, к 10 подъеду. Куда твой ебучий акцент девается, блядь, дебил, блядь? А сейчас что, нахуй, Захарова, сливаешься, нахуй? Потому что, блядь, мозгов нихуя нету, я да, тебе блядь? Наберу. Кукареку, блядь. Мама, папа, блядь. Долбоёб, сука, нахуй. Вот этого надо добавить в избранное. Интересный персонаж. Так, еще надо, блядь, все-таки дозвониться, до которой нас пробивает по звездам, блядь. Он заебал, да. О, еба, финансы прилетели, ага. Так, еще что-то тут было. О, блядь, отключен. Да ну нахуй. Вычисляльщик, короче, отключен. Так, давайте еще раз вот этому наберем. Вахаб, блядь. Да у него акцент теряется периодически. Как он нахуй Вахаб? Василий какой-то. Извини, Вася, блядь. Петя какой-нибудь сидит там, блядь. Сука. Прикиньте, да, не берет тварь. На вычисляльщика, блядь, спутник упал. Номер не отвечает. Оставьте сообщение. Хорошо, блядь. Так, что есть номера? Ну вот, МБА финансы. Так, МБА финансы. Сейчас нам нужен еще какой-нибудь. Вот, Мунки скидывал номер, Саид. Из Кредит 7 недавно кошмарил, звонил. Давайте наберем, блядь, ему 933. 933, 3 семерки. 9944. Набираем. Саиду, ёб твою мать, блядь, Саид. Да, алло. Алло. Алло. Саид? Да. Хуйна, нахуй, проверка связи. Чё, охуел там, что ли? Ты что, долбоёб, что ли? Сын шлюхи, ебан, ты чё звонишь сюда вообще, нахуй? Скот ебучий. Нихуя тебя понесло, нахуй. Чё вот столько говна нихуя, сразу посыпал? Нихуя ты, бадёк. Высунь, блядь, изо рта, нахуй. Ты сопли заживал. Твои ты чё, та, ебанутая, блядь. Что ли, там, блядь? Тело, нахуй, блядь. Слышь, залупа, охуела, ты ебать. Подожди, завали свою ебасосину, нахуй. Завали свою мать, нахуй. Ой, блядь, мама-папа, да, началось? Типичный тупой коллектор, нахуй. Дятел ебаный, ну, да. Буди, блядь. Да. Еще за этой, как Вуди умеешь делать, нет? Да, я умею твою мать ебать. Ой, блядь, опять мать. А ты свою-то мать ебал, нет? Нет, зачем? Нет, а чё, блядь? Ну ты по чужим старушкам, да, тащишься? А чё, блядь? По чужим старушкам, да, тащишься? Я думаю, у тебя, блядь, образование? У тебя, блядь, ещё раз повтори. У тебя 6 классов, да, образование? Я повторю твоей матери, блядь, в очко, нахуй. Ебать, чё ты сопли жуёшь? Ты внятно-то говори, нахуй. Или что сегодня, пиздец, хуёв соснул по телефону, да, блядь? Что язычок-то у тебя устал, да, уже, блядь? Выцени из ушей, блядь. Если ты нихуя не... Слушай, блядь, ты знаешь, блядь, ты пидорас ещё и стрелочник, нахуй. Пиздец, блядь. Да тебе хуй в уши крутить, блядь. Ты же недавно позвонил, блядь. Братишка? Какой я тебе, нахуй, братишка? Ты что, уебалась там, дура, нахуй? Да не плачь ты, ебать. Ебать, тело ебаное, нахуй. Братишку, блядь, увидела, нахуй. Где ты братишку-то увидел? Олимпийский мишка тебе, братишка, блядь. Дебил, нахуй. Ублюдок. Сама некрасивая дура, нахуй, блядь. Чё дура, блядь? Ублюдок. Чё дура, блядь? Ну, чё ты хочешь? А чё ты людям-то названиваешь, скажи, нахуй? Угрожаешь, чё-то а пиздишь, а чё люди нахуй? Долги свои не платят? Да людям похуй на эти долги, это ты за чужие бабки гавкаешь, нахуй. Тебе палку кинул хозяин, нахуй. Люди взяли деньги. И ты, пиздец, люди за чужие бабки гавкаешь, как шлюха ёбаная, блядь. Пошла деньги. Ты нахуй, дура, блядь. Ты ещё будешь тут какие-то лекции ебаные читать. Смотри, ты чё, уебалась, что ли? Ебанутая, нахуй. Долбоёб тебя родил через жопу, блядь. Я её к хуям сожгу. Куда номер идёт? Я её, блядь, изнасилу, нахуй. Куда мой номер идёт? Да ты пиздобол обоснованный. Номер куда-то идёт. Да хуя вас таких было, пидоров, бля. Охуела дура, бля. Опа, в избранное. Еще раз набираем. Бля, у него голос пиздец какой-то знакомый. Как будто я на него уже, бля, нарывался. О чем, блядь, про номер сказал? Я что-то не расслышал. Пожалуйста, дождитесь ответа или перезвоните позднее. Абонент разговаривает по другой линии. Ладно, мы ему перезвоним. Бля, еще бухому коллектору сейчас попробую набрать еще. Вдруг дозвонимся до него. Блять, а где его номер? А, вот этот. Или у него был номер заблокированный, да, по-моему? Набранный вами номер временно заблокирован. Все, пиздец, блядь. Ну, он пиздец, да, в хламину был. На, зрюча, почитай. Ребятки, все, кто пришел, поставьте лайки. И отправьте злюки хоть что-нибудь. Сидит расстроенный. Марика, Марика, Арю, все ж хорошо было. Че началось-то? Очечи сними, мы тебя узнали. Арю тут в очках смайлик присылал. Арю Белый, кредит 7, Альянс, кредит Стар, постоянно все Саиды. Нет, там еще бабы истеричные звонят. И мы звонили тоже на какую-то, нарывались на такую очень смешную. Иван Александрович, бесит такие мрази, которые начинают про мать говорить, под кавказцев косить. Да, бесят. Антин Александр, люди по красоте шваранули ООшку. Так, а это про что? Диего Навиганты, как говорит Серега, пудель дискотечный. Да, Серега умеет тоже завернуть. Сейчас буду назад листать и читать снизу вверх. Ната Гринча, вот и мама приехала. Так, в МБА финансы мы позвоним обязательно. Антин Александр, Мамат Кунем, это по-армянски. Он под кого косит? Под армяна? Вот непонятно, он сам, наверное, не знает. Он полиглот просто. Так, тут Марика Арю цветочки отправила. Ната Гринч, что сам умеет хорошо, тому и других научить пытается. На колени плят. Юля, я. У меня дядя пиво делал в Краснодаре. Биот. И тараньку мне прислали на той неделе. Ой, таранька у нас вкусная. Княгиня Ольга. Андрюшка нагибатор. Опасный тип. Александр Айсберг. Андрюшка, веди ее в кабак белый огурец. Большего она не достойна. Интересно. Кабак белый огурец. Арю Белый, Антикал 2, нашел тем, чем девочку закадрить. Таранька с пивом, да еще и в рестике. Так, иду обратно вниз. Гогем, да, вот мы же только что на этот номер звонили. Хорошо, это и Афине, говорит, на минималках потом. Иван Иванов, кредит 7, обещали в выходные приехать. Тоже не приехали, как и Вахаб. Вот, не знаю, расстрою тебя или обрадую, они и не приедут. Вот Арю Белый подтверждает Иванов, они не ездят. Валерий Л. Молодцы, так держать их за яйца. Спасибо. Иван Иванов, сегодня опять голосовое было, обещали завтра приехать. Они на WhatsApp тебе, что ли, пишут? На них жаловаться надо. На них, кстати, жалобы хорошо действуют, они пропадают потом вообще напрочь. И это видно, что действует он. Кредит Стар вообще прикрыли. Теперь они кредит Севен. Людмила Егорова. Коллекторы только обещают, но не ездят. Нет, ездят банковские, вот из банков эти самые выездники. Они приезжают. Ну, приезжают, бумажку вручают и уезжают. Глюкоза. Привет, Глюкоза. Есть еще выражение «ёбань плюшевая». Приветик всем. Злюня, Анти, вам печеньки. Спасибо большое. Владимир М. Привет всем, я дома. Ура! Ну и как ты себя чувствуешь? Ты еще, наверное, на карантине, да, должен быть какое-то время? Арю Белый. Иванов. Месяц СМС и ватсапом поиграются, и все. Не, если на них не пожаловаться, они же обзванивают окружение, причем они находят номера вообще левых совершенно людей. Людмила Егорова, ни разу не видела. Ольга В. Ко мне из Альфа-банка приезжали. Из Альфа-банка приезжают, из Почта-банка, из Русского стандарта, из Сбербанка вообще частенько приезжают. Из ВТБ приезжают. Альтертанк. Мне чувак с кредит 7 орал, что мои жалобы мне не помогут. И пусть их три было, это ничего не изменит. Альтертанк врет. Я бы даже другое слово сказала, но я не матерюсь. Так, Владимир М., да, спасибо, до 23-го. Ага. Ну, главное, что ты дома. Евгения Анатольевна отправила мне донат просто от души. Евгения Анатольевна, спасибо тебе огромное, дорогая, спасибо. Я думала, уже вообще забыли про меня напрочь с моей игристой валерьянкой. Вот спасибо тебе. От души душевно в душу. Из МТС банка вот еще антиполиция пишет. Ну, я не знаю, как бы, ну, раз пишут, значит, ходит. Иван Иванов, через интернет можно жалобы накалов подавать? Да. Конечно, конечно. Сайт Центробанка и сайт Федеральной службы судебных приставов онлайн подаешь, реагируют прекрасно. Ну, отписками 80%. Нет, но тем не менее они пропадают. Если есть нарушения, а они у них есть всегда. Вот даже вот просто, что они звонят номерам не из контакта. Вот, пропадают потом. Ирина Л., я позвонила целевым финансам, теперь я в черном списке. Ну, ты, наверное, хорошо позвонила. Марика, куда они приедут? На лошадиной башке на палке далеко не уедешь. Я ребенку такую хотела купить. Сказали, все, калы разобрали. Александр Айсберг, я сегодня отправил 8 жалоб на Альфу. Позвонил пристав и с приколом спросил, их просто убить или сперва помучить? Что ты ответил? Тебе надо было это голосом, как ты умеешь. Из преисподней. Иван Иванов, а вообще, ребята, огромная вам благодарность. Да на здоровье, Иван Иванов. Дмитрий Королев, вопрос к знатокам. Если пишут судебный приказ на тебя, приходит ли электронное уведомление через заказное почта? Слушай, может не прийти. Электронное может не прийти. Я бы не доверяла бы этому делу. Должно прийти тебе бумажное уведомление, иди и получай. О, Алексей, здорово, братан, давно ты не заходил. Привет, привет. Коллектор Минус, здрасте, здрасте тебе. Привет, Алексей, привет, Коллектор Минус. Леська против коллекторов, самой красивой девушки. Спасибо тебе, моя хорошая, спасибо. Так приятно. Так, Ари Белый, добрая, по бывшему кредит стару, кредит 7, писанина с этой прибалтийской шарагой помогает. Да, согласен. Подожди, я помнишь, расскажу вот эту штуку. Ребят, короче, кредит вот этот, они как кредит плюс раньше были, а сейчас... Кредит стар. Как, кредит стар, сейчас они кредит 7. Эти пидоры, короче, одной девочке названивали конкретно и, да, и позвонили ее маме на бывшую работу. Хотя ее мама там уже несколько лет, там лет 9 нафиг, на пенсии. Позвонились, представились мама этой девочки, короче, до главврача, бля. И стали накидывать главврачу. А у главврача, короче, все, короче, это, записалось. Вот, в итоге, короче, жалобу, как ебанули на них вот этим. Их ебануться нагнули, и вообще в личном кабинете даже долг пропал. О, Глюкоза, привет, привет, антиколлекторы России. Игорёша, здравствуй. Здорово, братуха! А, да-да-да, коллектор Минус. Ой, какой звук заебатый. Вообще заебись, я сам в шоке, бля, просто. Так, арбузик пришел, я с арбузиком не здоровалась. Привет, арбузик! Арбузик давно пришел. А я не здоровалась. Ребят, пожалуйста, кто не подписан, подпишитесь на канал. 4 человека не хватает до 2500. Нихуя себе. Так. Давайте еще раз попробуем этому набрать. Типу. Вот, слушай, интересно, Ната Гринч говорит. Кстати, угрожаем всем, что направлю жалобу на горячую линию президента. Они почему-то дико хренеют с этой фразы. Интересно. А, вот смотри, сторож, попробуйте этот номер, черный коллектор. Давайте, давайте. Давайте черному коллектору, ты ж хотел? Да. Так, мне нужен наушник. Дима Королёв, сделай себе упрощенное получение на почте по номеру телефона просто. Там просто нужно заявление написать, занимает 2 минуты. И раз в неделю или хотя бы раз в 2 недели приходи и спрашивай, есть что-то на твоем имейле или нет. Андрей Петренко прислал донат. Злю не только на валерьянку, но и на игристого. Не расстраивайся, добрейшая. Спасибо большое, Андрюш, спасибо. Так, вот сторож скинул номер. Сторож нормально тоже номера подкидывает. Так, 953. Ага, 766. 766. 1551. 1551. Пробую, набираю. Ну и Сегодня стрим прям отличный. Я вчера подрастроился, а сегодня прям на пятерочку. Так, набираю по номеру сторожа. Набор идет. Не, нихера. Ни хрена, короче, братан. Так, сейчас я попробую набрать опять этому петуху, блядь, который нас пробивал по геолокации. Вот, прям вот хочется ему набрать. Так уж недоступен, по-моему. Ну, может, будет доступен. Опа, опа, опа. Ну чё, петух, по звёздам пробил геолокацию-то? Пиздобол ты, ёбаный. Ты мужчина или женщина? Это кто звонит? Эй, бля, где Магомед? Ты говорил какому-то Гаджи Магомеду скинешь где-то, бля, телефоны пробьют по звёздам. Ну, к тебе, слышишь, и к чё тебе приедут. Да чё ты такой пиздобол обоснованный-то, нахуй? Просто пиздобол, блядь. Найдёт по IP, блядь. В школе, что ли, нахуй, такую хуйню заучил, да, блядь? И в башке осталось. Василий, блядь. Да, да. Да, да. Опять по звездам, да, пробиваешь? Пиздец, все, да. Ой, блядь. Так, вот тут еще есть номер. Короче, по списку, короче, набираю. Так, идет. Так, сука, не берут, блядь. Валюша Чернова, душа моя, спасибо тебе, родная. Так, и Николай. И Николай, злюки на тараньку с пивком, чем богаты, как говорится. Спасибо большое, Николай. Слушай, мне реально тараньки с пивком. Всем захотелось в чате, и мне захотелось. Так они пишут и пишут про это, прикинь. Василий Пупочкин пишет. Арио, так Игорь один где-то в тайге. Тайге, блядь. Слушайте, ребят, вот Бубучкин пишет, могут ли 159-ю пришить, если я указал при оформлении займа старое место работы? Точнее, не стал вносить изменения в анкету. Нихуя, братан. Нихера, только, блядь, пиздеть могут. Весь прикол, когда подают они, блядь, заявы пишут, тебя подтягивает чисто, блядь, этот, участковый. Вот, и просто говоришь, да, брал. Сейчас нет возможности, отдам, потом отдам, пусть пиздует в суд. Все, ничего, блядь, через ментов хуя ничего добьются, блядь. Кстати, вот Анастасия, по-моему, девушка, она полностью левые данные в кредиторы указала. И то, блядь, вызвал ее участковый, она ответила, да, брала, сейчас нет денег отдать. Как смогу, отдам, или пусть в суд идут. Все, блядь, на этом все прекратилось. Сторож. Сторож пишет, что ему звонили мошенники из Сбера сегодня. О, сторож, напиши номер нам. Это интересные прянички, блин. Рев Белый пишет, не в тайге, бля. Пистарёва. Прикинь, пишет, вон, антиполиция. Ализаем хотели родственников похоронить. Я такой первый раз про Ализаем слышу. Бля, вот я слышал, что Ализаем жестят. Это просто, блин, повезло. Действительно, так, нифига. Давайте наберем, вылезаем, нихуя себе, блин. 95-40. Светлана Рамзаева, поищи, пожалуйста, телефон. Говорит... Набранный вами номер не используется. Пожалуйста, уточните номер и перезвоните. Блин, антиполиция, нихера, блин, не используется номер. Так, давайте еще вот по вот этому наберем. На Робот Мани, который номер похож. Ольга В. Нет, не на всех. Да, алло. Ну чё, петух, трубки бросаешь, блядь? Обзвон, не обзвон, блядь. Поставлю на прозвон. Пиздобол ты, да? Слушай, я тебя поставлю на прозвон. Чё, не можешь, да, позвонить своего? Максимум, что ты можешь, это хуй соснуть, блядь. Понял, нахуй? Ну ещё под дверью насрать, как вы обычно коллекторы делаете. По сути-то ты никто, блядь. Кусок дерьма просто обычный, блядь. Телефонный да, герой, хорошо, нахуй. Ага, хорошо. Глотай, глотай. Хорошо. Глубже сглатывай. Ну, давай, давай. Тебе давай. Нравится, когда тебе, да, дают, блядь, вот так? Да. Да, нихуя да. Ты БДСМщик, ебаный, блядь. Хуй сосешь? Ну. Ну? Да. Да, да? Губой трясешь? Ага. Да. Ну, нормально. Нихуя тебя жизнь нагнула, бля, да? Да. Тебе плохо там, нет? Переработал, да, бля? Да. Да? Да, переработал. С таким долбоевым как ты общаться. Ой, ты нихуя бедненький, нахуй. Съебни нахуй тогда с этой работы, ну, пока тебе башку не разбили, нахуй, бля. Бля, ты такой клоун просто. Ты вот разряд клоуна. Бля, ты такой петух, ебаный. Просто пидорас, блядь, коллега. Мы тебе приедем на лбу, прям напишем. Да максимум, что ты сможешь, это под дверью насрать и все, бля. У тебя вмятина на лбу осталась, да, с детства? Нихуя ты, да. Хоть сказки начинаешь выдумывать, да, всякие. У тебя травма детства, да, блядь? Мамаша тебе не рассказывала, мамаша не рассказывала. Тебе хуем по лбу, походу, тыкнули, нахуй. У тебя там трещина, ебать, а не вмятина, да? Ну, ты вроде взрослый. И теперь, короче, все, у тебя коллекторские сказки понеслись, нахуй. Папа, мама, блядь, всякая хуйня, блядь. Пиздец ты тупой, нахуй. Мне неохота общаться с человеком. Ебучий даун, нахуй. В натуре даун, блядь. Куда ты, обиженная, побежала? Ты че, нахуй? Тормози, нахуй. Ой, блядь. Так, а вот и номер мошенников подлетел. Звони, скорее всего, с IP-телевизора, с поставного номера. Давай сейчас попробуем набрать сейчас его. Так, 495-449. Бля, жалко, что тот номер, да, уже не работает. А там Янка сидела, бля. Набираем. Вас приветствует компания. Оставайтесь на линии для соединения с оператором службы поддержки. Это идет гудок, херово. Стука, не берут, прикиньте, не берут, бля. Артем Островский, Крыму привет. Так, давайте вот сторожу ключик дадим. Сторож нормально закидывает. Опа. Хуяк, сторож, теперь ты ключник. А тут Оксана Пакулова спрашивает. Антикалышка, а вот ты тетку в ментовку отправлял. Ты звонил? Да, я ж ей позвонил. Звонил на следующий день. Да. Я не помню, что было. Ари Белый пишет. Антикал 2. Пишу же тебе, что хрен ты найдешь теперь свою Янку. Забудь. Да она не моя, бля. Артем Островский, злючка, тебе низкий поклон. Спасибо, Артем. Ребят, все, кто не подписан, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайкос. Вот, и кстати, ребят, уже там 40 с чем-то спонсоров у канала. Если не трудно, нажмите на спонсорство. Оно там 49 рублей стоит, оно очень продвигает канал. По возможности, конечно, вот просто. Иван Иванов, ребята, жалко петушков, это ж полезные домашние животные, пожалей их, не обзывайтесь ими, калы ассоциации с животными не заслуживают в натуре, да, давайте их просто мразями называть и нечистью, ну или нечистотами, говном, блядь. Олег Русаков, отлучался, как у вас, колосуки еще не вычислили, пиздец, по звездам все пытается найти, блядь. Не ключник, а шиномонтаж, Юрий Рюрикович. Ната Гринч. В одном из городов Италии на американских горках паровозики отправлял русский мужик. И теперь все отбывающие громко и весело орут «Папистофали!» «Папистофали!» Это же анекдот. Ну ты чё? «Папистофали!» Я такой не знаю. Я тоже это ору, но калом в трубку вместо «Здрасте». Ну «Папистофали!» Так, Гоги говорит, давай еще раз. А Гоги, я же этот номер добавил в избранное. Давай, набираю. Блин, еще ж целковые финансы. Арю Белый. Арю, тебя все это. Арю Белый, крутой тип. Свой пацан. И чё, блин? Не... Гоги, Гоги, нихера не дозвонится, что-то не дозвонится. Google пишет: великий вычислитель астролябию потерял. Или на улице пасмурно. Облачно. Гоги говорит, обиделся, наверное. Слушай, это номер этих целковых финансов сохранился? Так, номер целковых. Там же Анихилус, наверное, присылал. Вот, да, да, да, сейчас, секунду. Номер целковых финансов. Угу. Так. Светлана Рамзаева, а это чей номер? Кредит Стара, что ли? Так, давай пока... Ирина Л, вот. Нет, поэтому не дозвонится же номер. А она звонила. Ну давай еще раз, вот он есть, мы же по нему звоним. Ирина Л, 968 же, да? 968-009-24-16-24-16. Набираю. Да. Да-да-да. Здравствуйте! Вы позвонили в группу компании «Целевые финансы». Для улучшения качества обслуживания все разговоры записываются. Если вы хотите оформить заявку на займ, нажмите 1. Если вы хотите получить информацию по задолженности, нажмите... Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен. Сука, и скинули, блядь. Пидоры ёбаные, блядь. А вот... Может, у них 6 часов вечера уже все? А, может. Наверное. А вот Аня, которая меняет фамилию. 965-081-3851. 3851. Набираю. Ирина Эл говорит, я их достала. В описании Сбер антикала. Почему мой? Нет, мой Сбер. Так. Еще раз набираю. 965-081-3851. Не дозвониться, прикинь, что такое. Странно. Сейчас еще раз наберу. Не, нихера. Короче, трубка поднимается и сразу сброс идет. Вот 3 раза набрал. Антикаловское ополчение. Они тоже меня скидывают уже. А вот МБА то, что скидывали, 3 девятки. Так. Костя Су, Андрюха, хорош шкалов, кошмар, позови тетю Афину. Так, сейчас, ребят, секунду, я сейчас... Лоп. Оп. Что-то у меня тут подвисло. Странно, только что звонили. Так, Так, Азлюкина вкусняшки. Сириус Трейд звонят, скидывают по несколько раз. Бля, это пидоры, бля, ебаные, сука. Так, ну давай антиполиция понаберем на этот номер. Сейчас, секунду. Ой. На, почитай пока чат. Сейчас, ребят, я подойду. Так, секунду. Азлюка запуталась в наушниках. Так, Sirius Trade, понятно. Вадим Васильев, а меня РСВ и НСВ заблокировали и сами не звонят, суки. Вадим, скучаешь? Не за что. Странно, только что звонили. Сейчас еще раз попробуем, перезагружает он этот самый IP-ху. Абу, Ксюха, ты тут? А пельмеша налепил, соусы заварганил. Ты как, едешь? Так. Хавлючку зовут на пельмени, на живца. Олег Русаков, а Злюкина вкусняшки. Что Злюкина вкусняшки? Так. Ари Белый, добрая, мукалтин от кашля попей, попробуй. А я, кстати, ты знаешь, пила раньше его, что-то я сейчас про него не подумала. Я амбробена пью, ну и антикалушку пою амбробена. Так, вот, Гоги Мурат звонил только что, сказал Андрюшка у телефона, сказали опять ты гондон и кинули трубку. Это, походу, эти, робот Мани, похоже, да? О, Кверти-Кверти, здорово, бандит! Так, от Диего Навиганты пришел донат на патроны. Диего Навиганты, спасибо тебе большое. Тут Олег Русаков. Как задонатить лючки бы, да на вкусняшечки? Братан, нажми на Donate Alerts на ссылку, и там есть графа для злюки. То есть одна на обзвон, а другая это злюки. Потому что которые деньги на обзвон, я их не трогаю. А вот злюки, это чисто злюки идет. Чисто мне, да. Так, Марвел вчера звонил тип, представился старшим лейтенантом, дознавателем управления по эконом-безопасности и противодействию коррупции РТ. Врет, что в One Click Money заяву типа на меня накатали. Совершенно абсолютно кликовский номер 996 Борисов Андрей Владимирович. Давайте наберем. Вот давайте сейчас наберем. Давайте, давайте. Держи. Мне прям, блядь, интересно, нахуй, с такими поговорить. А потом этого не потерять, который робот 934. Ага, и роботу Мани еще набрать. Так. Какой у тебя холодный телефон. Так, 996. Сейчас, секунду. Вот. РТ, Республика Татарстан. 900... Кстати, а где инсайт? 996-123-123-17-00. Набираю. Сейчас, секунду. Блять, что оно скинулось, сука? Так, еще раз. 996-123-17-00. Вот он и написал. Борисов Андрей Владимирович. Олег Русаков, сейчас тебе скину. Алло. Алло, здравствуйте. Ну, здравствуйте. Мне с полиции звонили, я туда перезвонил. Кто вам звонил? Мусор мне тухлый звонил, заебал. Чё такой тупой, блядь? Что там, ничего не попутал, слышь? Слышь, блядь, не слышь, блядь. Ты чё, вафля, охуела, что ли, нахуй? Тварь, а? Блядь. Чё там визишь-то? Ты чё, тварь, нахуй, хуёв пересосала сегодня? Дура, блядь, ебанутая, нахуй. Нихуя тебя понесло, блядь. Нихуя тебе понесло. Чё ты так, мусором представляешься, да, пидорас, блядь? Кто тебя так выебал с утра, а? Ага, блядь, кто выебал, блядь. Так выебал, в принципе, никто меня не может выебать, долбоёб ты, ёбаный. Никто не может. Ты чё, блядь, мусором-то представляешься, ебёт, нахуй, блядь. А, дебил, блядь? Весь район тебя ебёт. Завали ебало, как дурак, шлюху. Блядь. Понесло кобылу как в щавель, шлюху. Блядь. Ёбаная, блядь, тело тупое, нахуй. Башка дурная, блядь. Хули ты мусорами представляешься, говно ёбаное, блядь. Мусор ты, блядь, чё заблеял-то, еблан ёбаный, блядь. Откуда ты, нахуй, блядь, с кликов, да, пидор ёбаный? Ну, говори конкретно, кто ты такой. С кликов ты или нет? Откуда ты вылез, а? Откуда? Ты вылез? Недавно такой? Твоей мамы пришел, блядь, тебе решил набрать. Сынуля ёбаный, вылез, нахуй. Лучше б я, блядь, вздрачнул, нахуй, чем тебя такого пидора, блядь, ебать, родить, нахуй. Ебать, ебать, блядь. Дятел ёбаный, нахуй. Чё ты, дура охуевшая такая, блядь, а? Понятно, блядь. Пиздец, блядь. Так, вот кто-то спрашивал. Олег, на ссылку нажимаешь? Вот на вот эту, скинули же. Так, РПК и в лайк. О, РПК, нихуя какие люди. Здорово, чё-то тебя давно не было, пряник ты наш. Рома, привет. Слушай, а это... О, Елена М, привет, дорогая. Номер вот 934, вернись чуть назад, недавно кидал. 934? Да, да, да. Ну, вот он, давай туда позвоним, Гоги. Гоги, звоним. 934, 3 девятки. Ага. 3 девятки, 3300. 33. Прям такой крутой номер, красивый. Ебанский номер. Бля, Диего, братан. Миг кредит. Не, нихуя не берут, прикинь. Вот, Диего, выручай деньги, еще говорят. Я такой не знаю. Так, не берут что-то. Аникилус очнулся. Уже звонили, братан, звонили. А, нет, прошу прощения, поэтому нет. Поэтому не звонили. Выезднику. Давайте выезднику наберем. 914, блядь, что-то... 917, ты где смотришь? 17, а, 917, у меня, короче, 914... 917, 500... 500... 46... 54... 54... Не, нихера не дозвониться. А, смотри, ребят, подскажите, Миг-кредит вообще что-то делает, кроме звонков? А, ну они тупо мозги ебут. И от Миг-кредита могут, может прийти, блядь, этот, который ходит, но они отправляют обычно какого-нибудь менеджера, который вот сидит у них там в этих коморках. То есть придет безобидный типок, сунет бумажку и съебется пиздец, как быстро, блядь. Там пятки пиздец сверкают. Но не факт, может и не прийти. Может и не прийти. К некоторым ходят, но в суд они идут. Миги идут в суд. Вадим Васильев, Омнитус – это при сухом кашле. Он останавливает кашель. У меня другое. Вот, в основном только в Москве. Ага. И вот там еще спрашивал, а вот смотри, антиколлектор 54, и ко мне не приходил. Я тоже никого не знаю, кому приходил, но кто-то писал. То есть, что такое возможно, я не знаю. Сейчас вот Квики, да, Квики вроде, по-моему, они первый раз много не дают. Манимен тоже первый раз много не дают. Это когда ты несколько раз берешь, возвращаешь, потом они увеличивают лимит. Да. А вот Миг могут сразу дать тебе там 1100 под 100. Да, Юрий, вон Юрий Аркадьевич, он, короче, у него и просрочки, все, пошел нахуй, взял. 90 тысяч. 90 штук ему дали. Угу. Если мокрый, то доктор, мам, понятно. Амбробены пью. Так. Понял, спасибо, друзья. Так что давай, дерзай. А потом ставь переадресацию. Ну. Да, кстати, ребят, если что, бля, переадресация нужна. А то, бля, что-то я так всех заеб, короче. Вообще звонков мало. Ролики, бля, не с чего делать. Если что, вот ссылка на мой контакт в описании под стримом. Если что, переадресация нужна там. Ну, короче, мне напишите. Иван Иванов, там человек спрашивает, чтобы больше 50 был лимит, а 20 это, 20 очень многие дают. Бля, я вот сколько пытался брать, мне не дают. Тебе, да. Прикиньте, сука, не дают, и все. Я заем дал, нахуй, 4000, что ли, бля, и все. И то, суки, не звонят, короче. Пипец, уроды, нахуй. Так нечестно. Так, ребятки, пришел донат, сейчас, секунду. От Гоги. Злюка, про тебя не забыл. На доброе игристое. Спасибо, Гоги, дорогой, спасибо. Василий Пупач, сколько еще стрим будет идти? Бля, да, дружище, уже будем скоро закругляться. Диего спрашивает, почему не дают? Сука, кредитной истории, прикинь, нету. А это хуже, короче, чем, блядь, просрочка. Пидоры, блядь. Елена Ема, а что ты на раствор-то жалась? Физраствор копейки стоит. Да знаю я вот не знаю, я так ленюсь всегда с этим ингалятором. Вот честно, это же ж вот надо все это сделать, организовать. Вот Фокс говорит, в Миг-кредит дали сотку сразу, запросто. Юрий Гагарин, чё ж Штригеля опять болячки обсуждает? Мой кашель. Зашел тут, короче, дед. Как назвали, как это? Гимли. Иван Иванов, кстати, бенефициары всех этих МФК, бывшие депутаты, губернаторы и прочая нечисть, натыющая бабла у народа. Ну, бля, да, в натуре. Да, блин, блядь. Сталкивался я с одним депутатом одномандатным. Тварь такая ебаная. Слушай, ну может нам под конец еще МБА потроллить чуток? Ребята, давайте в натуре в МБА наберем. Вот где этот 3 девятки скидывали? Хороший номер. три девятки. Он же у меня где-то был. Вот этот, по-моему. Да куплю, я куплю Мукалтин. Я про него забыла просто. Нет, нет, не тот номер. Сегодня скидывали. Посмотри, я среди анифиловских. Это не было. Да пофигу, сейчас я узнаю. Ната Гринч, если сделаю на тебя переадресацию, обещаешь много тети Афины. Вот отвечаю, будет много тети Афины. Кстати, с тети Афиной очень давно ролики не выходили. Ирина Эл, зачем вы Исаулову забанили? Да заебала тварь эта. Гибли это товарищ из Властелина колец. Да, я знаю. Я даже книгу читал Властелин колец. Я помню, она такая толстая, 1000 с хером страниц была. Ирина Эл говорит, так это я. И говорит, это Малик. Ирочка, разбаним. Разбаним обратно. Вот, Иван Иванов, ребят, если что, напишите, пожалуйста, мне в это, в ВК. Все, переадресуха, все там бесплатно, все нормально. Просто для роликов надо, короче, звонков. Я так всех заебал, короче. Вот у меня сейчас, не помню сколько, бля, но больше 5. Нихуя не звонят, все, пиздец. Ирина Эл, я же шутила. Да мы знаем. Моряка. Юрий Гагарин, у вас здесь импровизированный консилиум. Подумай, может, у тебя тоже что-нибудь болит? Мы полечим. В Эверест невозможно дозвониться. Они принимают только те звонки, которые у них в договоре номера указаны. Да. Ну, вот смотри, сейчас я наберу в Эверест. Толку не будет, короче. Подожди, ты так, набери, только не нажимай это самое. Мне, короче, разрешили зачитать. Давай. В общем, наш Дима из Америки пишет. Гагарин, ты там, да? Ага. А, говорит, прикол. Надо перестать Гагарина перед сном слушать. Он мне снова снился. Но в этот раз старик какой-то в фуфайке такой. А голос гагаринский. А сам такой мелкий старикашка. Только сейчас вспомнил. Пипец. Вот так вот тебе. Ну вот, набираю в Эверест, сейчас сам поймешь. Смотри. Все, блядь, толку нету, короче. Гагарин, а как же штригеля? Иван Иванов звонил среди ночи ДНД, ответил робот. Специально не клал трубку и тратил их деньги примерно 2 часа. Гагарин, как Дима, тебе расстояние смелости при этом придает. А ты как думал? Пойти да достань его там в этой, где, во Флориде или где-то? Да я не знаю. На Фе, я помню, что на Фе, а где именно забыл? Вот поверьте, если Серега захочет достать, он достанет. Вот я вам бля буду. Альтертанк. Пока-пока. Все, пока-пока, Альтертанк. Пока-пока. Да, ребят, уже надо, да, закругляться нам через... Блять, я разучился считать. 13. Через 13 минут за детьми уже идти. Так что давайте уже расходиться. Завтра в 16 или 15.00 постараюсь. 15.00, но это не факт. В 16.00 точно, короче. Филадельфия подсказывает Гагарин. Он уже знает. Он уже пробил. Вот, ребят, завтра встречаемся. Спасибо вам огромное. Вот просто красавцы. Спасибо вам большое. До завтра, всех обнимаю. Дима пишет, а Гагарин помнит, где я, все. Все, всем пока-пока, обнимаю. Ребятушки, спасибо вам большое, спасибо за теплые слова, за лайки, за донаты, за то, что про злюку не забывайте и про игристую валерьянку. Спасибо вам, до свидулечки, завтра встретимся. Все, всем пока-пока, коллекторам в рот ноги, они нас слушали на этом стриме, вы пидоры ебаные. О боже мой, Ната Гринч, вот вам на прощание, я сегодня спала с Гагариным. Ну, бля. Ну, в наушниках же ж, наверное. Я не знаю, кому повезло. Все, всем пока-пока.